эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 июля 2018 года, четверг. Мы начинаем тему «Найдены 14 новых планет Солнечной системы» вместе с Виктором Максименком. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей! Здравия, слушатели! Да, ведущий Алексей Орлов. И я предлагаю Виктору, чтобы уже так не оттягивать самое интересное, а сразу, начиная с долгожданного момента, приступить к рассказу. Потому что найти 14 новых планет – это как бы так сверхмечта любого человека, который интересуется космосом, смотрит туда вверх и мечтает хотя бы одну звездочку новую найти, ну хотя бы новый метеоритик, а тут сразу 14 новых планет, да еще и Солнечной системы. Что-то, нечто такое невероятное. Так что вот я отхожу в сторонку и с радостью буду слушать твой рассказ. Приступай. Благодарю, Алексей. Действительно, я предлагаю всем познакомиться с моими наработками. Но они, честно говоря, мои все-таки отчасти, потому что какую бы информацию я ни рассматривал, она принадлежит всем нам, всем славянам, всем тем, кто знает свое прошлое. А именно в прошлом мы встречаем огромное количество легенд, которые современной науке вообще не подвластны, непонятны, но у славян они есть. Это легенда, например, о 3-9 землях, то есть это о строении Солнечной системы. Плюс легенды, огромное множество, которые содержатся и записаны в нашем календаре. Вот Алексей всегда начинает правильно с нашего календаря. Так в этом календаре записаны события основные, которые происходили на протяжении тысяч лет. И там записаны и катастрофа Фаты, и различных других лун, планет. То есть там содержится огромное количество очень серьезной информации. Я повторяю, для науки это беллетристика. Для нас же это материал для исследований, и взяв их за основу именно славянские легенды, я их просто проверил. И оказалась моя простая проверка славянских легенд на практических находках, сделанных наукой, привела к тому, что все эти легенды подтвердились, а именно легенды про 3-9 земель строения Солнечной системы, были найдены мной шайбки-невидимки так называемые, ну и параллельно была решена проблема древних календарей. То есть я, как смог, решил помочь науке, и я вам предлагаю оценить мою работу, потому что здесь все очень просто, все очень доходчиво, поэтому приступим. Дело в том, что вот наука говорит, что вот такое у нас строение Солнечной системы, примерно вот такое. Плутон они уже за планету даже не считают, то есть 8 планет, какие-то там астероиды, все вроде бы хорошо, да не очень. А в чем проблема? Проблема в том, что Солнышко настолько огромное по сравнению с планетами вот нашей Солнечной системы, известными сегодня, а их всего-то 8 осталось после их реформы, они по массе в 740 раз меньше, вот эти все планеты, чем масса Солнца. И получается у них нестыковка. То есть при такой массе все эти планеты давно на Солнце должны упасть, а они не падают. И мало того, что не падают, ну какие-то там взаимодействия с Солнцем, они проходят в районе 2%. То есть Солнце влияет на вот эту вот систему сегодня известной массы в районе 2%, не больше. О чем это говорит? Это говорит о том, что массы просто не хватает физически для науки. И они всю эту массу сказали, ну давайте тогда ее куда-нибудь перенесем. В облако Оорта они это назвали, сказали, вот там кометы, пыль, там вот этой массы в 740 раз больше, чем мы сейчас наблюдаем. Но, вот я вам привожу примерно статьи, именно две статьи, можете там на стоп нажать уже в записи, это будет много смотреть людей просто. И вы увидите, что здесь они нашли две планеты, гигантские, это разные планеты, это две статьи про эти планеты. И получается, что они в облаке этого Оорта находят две неизвестные планеты. То есть вообще им неизвестные, но они видят их взаимодействие, ну, настолько мощное, что разные астрономы в разных местах находят разные очень массивные объекты, которые могут принадлежать только к планетам. Ну так это современность. А что было в прошлом? Вот вам Джонатан Свифт, который написал свой знаменитый роман, где там у него города летающие, там карлики, гиганты, все бы ничего. Но в прошлом знали больше, получается, чем мы сегодня, потому что в «Путешествии Гулливера» упоминается два спутника Марса, которые открыты были только через 100 лет. То есть, а я напоминаю, Джон Свифт, он как раз был священником, то есть он имел доступ к каким-то закрытым текстам, ну, типа вед. И поэтому так и получилось у него. Но это не только там где-то на Западе, но в те же самые шумеры. Вот. Эти те находки, которые были сделаны у шумеров, показывают, что фактически наука смогла там определить все известные сегодня планеты Солнечной системы. Ну как такое может быть, если они были там дикие, а знали не меньше нашего, получается. А может даже и больше, просто наука вот не может определить все сразу. Кстати, они же изображали тоже и людей, и планеты в виде и людей, и определенных и планет. Ну зачем это нам нужно? Это нам нужно для того, чтобы лучше понять, например, вот Нептун, вот он, современная фотография его. Кстати, Нептун был открыт, его сначала рассчитали, а потом только открыли по расчетам. И, как мы видим, он тоже имеет синий цвет, имеет эту тунику, вот этот колпачок, как вот здесь на фотографии, например. Вот она, эта туника. То есть знания древних, они либо соответствуют нашим, либо превышают их. Например, вот видите, вот это, например, возле Нептуна у нас получается это Уран. У Урана большой наклон оси. Вот он, наклон Урана на этой картинке, например. Такое ощущение, как он очень большой, как сидеть на стулке человек. И здесь он сидит на стулке. То есть я к чему? Я вот эти все системы привожу, показываю, что древние знали больше, чем мы сегодня. Но это там древние шумеры. Это вот, например... В 1402 году было построено учебное заведение в современной Турции. Здесь тоже обнаружены все планеты Солнечной системы. И вот даже какая-то вот непонятная планета, огромная. Я просто вас предварительно готовлю к чему? К тому, что древние знали больше. И наша задача просто понять их из нашего современного времени и определить, действительно больше, действительно это все соответствует. Потому что те же майя, вот они знали и Нептун, и Уран. И Сатурн, и даже вот этот Мальдек, скорее всего, пятая планета, которую наука не определила. То есть знания, те наука, которые открывает, они соответствуют современных и даже превышают по своим данным, потому что наука многие объекты не понимает, какие они представлены в прошлом. Ну, мы уже с вами бывали и в Египте, и у шумеров, и у майя, и на, да, и на Дальнем Востоке, где, как говорится, чтобы для понимания, кто эти люди там, несли эту традицию. То есть исследования показали, что везде идет распространение одной и той же информации. Причем информация, связанная, вот эти свастики, они просто так показывают, потому что сва – это небесное тика движения. Обратите внимание, многократное, четырехкратное повторение определенных, 4 раза повторения, 8 раз повторения чего-то. Вы сейчас поймете, зачем это надо. Потому что, вот, например, я встретил такие же свастики, только то есть протосвастичное изображение на мезенском календаре. Ну, 20 тысяч лет он найден был в Российской империи в 1908 году в городе Мезине. Наука здесь смогла определить только Солнце да Луну. Мы видим еще и протосвастичное изображение. Это не что иное, как просто движение или по дням, и по годам объектов, которые находятся на небесах. Вы сейчас поймете, откуда это все. Это все, вот, например, берется с нашего календаря славянского, который он полностью всеобхватный. Я, например, с ним познакомился еще в возрасте 11 лет в городе Харькове. Меня мама научила тогда им пользоваться. Ну, я никогда не знал, конечно, что доживусь до такого, что буду расшифровывать древние календари. Ну, как видите, прошло больше 20 лет, и вот пригодились и эти знания вместе с современными наработками науки. Потому что наша информация говорит, что у нас строение Солнечной системы по принципу пирамиды, по принципу 3/9 земель, когда есть Солнце и такая же масса в виде планет, которые и представляют собой Солнечную систему. Здесь написано ее строение по славянским легендам. И обратите внимание на современные знания. То есть они не противоречат, их подтверждают. Но встает вопрос, ну а где же тогда эти планеты? Где данные о них? Как их можно найти, если современная наука их пока не смогла зафиксировать? Это все пирамидальное строение. Причем, если часть планет известна, то большая часть просто неизвестна. Им известно 8. Плюс они не учитывают сейчас Плутон и там один астероид, который здесь находится для гармонизации системы нашей Солнечной. Они не учитывают за планеты, за маленьких размеров, но они нужны для гармонии. Встал вопрос, как эти все объекты находить? Дело в том, что все это должно было быть определено в древних календарях. Потому что кроме информации в виде легенд, до нас дошли информации и календарные, где все это описано. И очень большие там именно приводятся величины. То есть описан вот сворожий круг, который 25 920 лет. И минимальные величины 30 колебаний электромагнитной воды, волны, которые излучает атом цезия. Которую научились там мерить это в 20 веке. А эту систему, как вы знаете, в начале 20 века большевики отменили, чтобы мы не задавали лишних вопросов, откуда такие сверхмалые, сверхвеликие величины. Но они применимы все на нашей Солнечной системе. Дело в том, что у нас, кроме Солнечной системы и данных именно величин больших, есть также огромные данные по количеству измерений. Их тоже огромное множество, о чем наука тоже не знает. И все это вместе привело меня к тому, чтобы разгадать все-таки, насколько это все соответствует действительности и применимо к нашей именно Солнечной системе. Потому что по славянским легендам у нас как раз Солнечная система это 27 земель, то есть 3-9. Вы множество раз слышали это в сказках, когда там кто-то ходит за 3-9 земель. А 3-9 земель это то есть за пределы нашей Солнечной системы. Вот это полное строение, дошедшее до нас из легенд, 27 земель, 144 большие луны и 108 малых лун, комет и метеоритов. То есть вот это гармоничная система, которая находится в гармонии. Все скажут, это все легенды. Легенды, ну кроме этих легендов, дошли все периоды оборота этих объектов до самой максимальной Земли Дайма, которая фактически 15 552 года. И я все эти легенды с периодами оборота взял за основу, для того, чтобы помочь науке в расследовании с древними календарями. Потому что у науки существует огромная проблема с древними календарями. Там представлены какие-то объекты, которые им непонятны, неизвестны, которые мы сейчас не наблюдаем, вот как на мезенских находках, которым 20 тысяч лет, вот это протосвастичный орнамент. Это сейчас мы их более подробно разберем. Но мы будем разбирать не только мезенский календарь, а малтынскую пластину. Кстати, обратите внимание, вот это называется резы, а вот это черты. Фактически перед нами то, что вы слышали, как черты и резы. То есть различное нанесение изображений на небольшие объекты. А это перед вами, вы увидите, что это модели Солнечной системы. Причем вот это тоже она 12 на 7 сантиметров. Вот это, например, Малтынская пластина, это Прибайкалье, 18 тысяч лет. Этот мезенский календарь – это вообще ручной браслет, ну тоже там небольшие совершенно размеры. Ачинский жезл – 27 тысяч лет, он тоже 12 сантиметров или 15 там его размер. То есть это совершенно небольшие объекты, карманные. Казалось бы, ну какие тут, какая тут Солнечная система, ну где это можно найти? Но для большей вам уверенности я начну с шапок-невидимок. Почему это шапки-невидимки? Потому что здесь, во-первых, это уже не плоскостные объекты, а огромные. По ним видно, что здесь огромное количество каких-то орбит представлено. А мы сейчас увидим, что это просто орбиты Солнечной системы. Плюс почему мне сразу вспомнились шапки-невидимки? Потому что вы сейчас увидите, что вверху это те объекты Солнечной системы, которые мы видим, а ниже уже пошли объекты, которые мы не видим. Вот они и шапки-невидимки. Они найдены, множество таких шапок. В основном это пока найдено в Германии. Ну, вот они, различные находки, примерно по 3000 лет. И 90 сантиметров шапочка на минутку, около полкилограмма золота. То есть те, кто их делал, они, ну, не просто так трудились, они закладывали очень нужную информацию, очень ценную. Различные шапки же найдены в различных местах, но мы с вами рассмотрим самую большую. Она самая большая и по размерам, и по информации. Она находится сейчас в музее Берлина, ей примерно 3000 лет. Вот ее наука напряглась и изучила. Они нашли здесь циклы Солнца и нашей Луны месяца. И, как говорится, все. Но мы видим здесь 21 зону, которая здесь минимум 20 орбит планет. Я вам покажу сейчас, как это вычисляется. Причем это делается элементарно, но это делается элементарно, если вы владеете нашими легендами. Например, про легендарную Луну Лелю, которая погибла 110 тысяч лет назад, по легендам. Так вот, мы смотрим, есть ли легендарная Луна Леля в этом календаре. Например, в этой шапке-невидимке из Берлина. Есть. Вот это число 42, именно это Луна Леля. Вы дальше увидите, что это не просто так. Потому что сразу у людей возникает вопрос, но если она погибла 110 тысяч лет назад, зачем она в календаре? Ответ простой. Если ее убрать, вся система нарушится. Здесь все связано. Так называемые наукой дикие люди, вы сейчас увидите, как они смогли объединить в элементарных календарных системах орбиты трех лун, Солнца и около 20 минимум, а здесь 24 орбиты Солнечной системы, и провели синхронизацию в днях, в годах, и все это сделали, ну, фактически, это огромная такая жреческая, скажем так, конструкция для какой-то гильдии жрецов большой, конечно же. А вот это, например, конструкция из Малтынского жезла, это вообще карманная конструкция, и тоже возникали вопросы, а почему здесь находится объект, который давно погиб? Оказалось, что он здесь находится не просто так, это я вам давно уже много раз показывал. Вот эти 45, это точки, это как бы дырочки такие просверленные в кости мамонта. Эти 45 лет, это как раз синхронизация по Леле. Здесь как раз приведены эти все расчеты, которые показывают, как оно синхронизировалось, почему 45-е лето высокосное. Я буду применять такой термин, как священное лето, чуть дальше рассматривая все эти объекты, объясняю, зачем он нужен. Вот у нас сейчас есть высокосный год для понимания, солнечный. Вы знаете, что есть там 365, а есть 366. Почему? Ну, потому что у всех объектов есть какой-то хвостик. Ну, не просто день в день, но какой-то хвостик. Если не будет этого высокосного года, значит, у вас там, например, будет Рождество не 25 декабря по современному календарю, а будет год пройдет, будет 24-го. Потом год пройдет, потом вот это 4 цикла пройдет, 4 года, и будет 24-го уже солнце всходить. Еще 4 года, будет уже 23-го. То есть у вас постоянно будут сдвигаться астрономические события с вашего календаря. И чтобы такого не происходило, вводится такое понятие, как высокосный год по солнцу. Но такие же высокосные или священные года, они существуют для всех объектов. И люди раньше время измеряли как раз вот этих циклах, этих объектов. Поэтому есть высокосный год по Солнцу, по Луне, по всем планетам Солнечной системы. Но я же говорю, тут мы не будем долго останавливаться, потому что эту Луну Леля мы уже с вами рассматривали в гибели Даарии. Я показывал, объяснял, почему то, что наука не понимает, а славянские легенды легко объясняют. Вот эти расчеты, которые мы видим здесь, а легенды, подтверждающие, что раньше был цикл 360 дней, а не 365, уж на Аческом жезле это есть. Умножали мы это на количество лет, получали дни, выводили, чтобы полная синхронизация прошла. И вот я объяснял, зачем нужно 45-е лето, именно оно священное. То есть все это для того, чтобы производилась полная синхронизация системы календарной по всем объектам. Но эта же Леля, например, есть же и на том же месяцком календаре. Вот она, 42. Наука не понимает, какие там 42, вот эти волны. А и те же 56. Это тот же самый именно Луна Леля. Вот они, различные циклы, которые 7-дневные повторенные 6 раз и 7-дневные повторенные 8 раз. Получается, вот она, эта Луна Леля. Я подчеркиваю это, потому что наука не понимает, а мы просто берем календарную систему и проверяем ее для начала в днях. И мы видим то, что наука не понимает. Это луны. Луны, которых нет, но они здесь присутствуют. Для того, чтобы весь этот календарик, я повторяю, ручной, это просто ручной браслет. чтобы этот календарик работал как модель Солнечной системы. То же самое вот мы находили, то же самое в Малтынской пластине. Эти циклы в 11 лет, но здесь автор не стал повторять ее, там, как на Ачинском жезле, еще три раза по 11, а сделал вот 11 плюс вот это священное лето, 1. Здесь я вот даже привел людям расчеты, которые интересуются, что если вот получаемое количество дней разделить не на 7, ну, цикл Лели, а, например, на 6, то расхождения даже больше получаются, то есть это и вот на 8. То есть получается, что это расчеты для числа 7, для объекта с числом 7 дней. Вот, 1/10 только расхождение, здесь 0,34, а здесь 0,45. То есть да, расчеты подтверждают, что это так. И находятся они здесь не случайно, потому что мы сейчас увидим, что эти 11 дней завязаны на всю систему календаря. Я повторяю, в кавычках, делают это дикие, в кавычках, люди. Они синхронизируют 20 планет, 3 Луны и Солнце в карманном варианте. И хоть подходы вроде бы разные, то есть вот здесь тут 11 и 1, здесь, например, 42, а здесь там 45. То есть вроде бы разные системы, но на самом деле они несут одну и ту же информацию. И те, одни и те же священные лета. И все это нам позволяет... С Луной Лелей мы давно разобрались, как и с Фатой. Ну, просто напомним, вот это Фата 13 на 20, 260, ее базовый цикл. Она здесь тоже есть. Например, в этой шапке невидимки из Берлина, которая всего-то 3000 лет. Фаты нет, но они ее здесь повторили именно для того, чтобы система не разрушилась. Вот они, эти циклы здесь. Пятая и шестая зона. Науке вообще непонятно, зачем они нужны. Мы из них находим цикл Лели. Ой, Фаты уже. Календарик, по которому 20 тысяч лет измерено, Фата здесь есть тоже. Причем прекрасно соответствует, потому что на тот момент 20 тысяч лет она еще есть. Она функционирует и присутствует. Здесь, если там вверху, здесь тоже по дням она изображена, вот 91. Но самый хитрый прием, то, что изображено в днях, одно одновременно работает и в годах. Оно одновременно работает и в сумме с другими объектами, которые здесь представлены. Я подчеркиваю, это делают, в кавычках, дикие люди, не умеющие читать, писать, только мычат. Но они здесь изобразили модель Солнечной системы, неизвестной современной науке. И тоже сделано на этой шапке, и тоже сделано на этой же Ачинском жезле, где уже цикл Фаты, он более подробно расписан. И хоть он 13 и кратен, здесь 21 цикл. Вот эти все расхождения, опять же, они дают более точное движение Луны Фаты, и находятся здесь не просто так, они все вместе расхождения дают опять 13, а дают понятие, как более точно двигалась Луна и как она входила в систему солнечную нашу, как она служила для древних именно тем моментом, когда они проводили синхронизацию всей солнечной системы фактически, или хотя бы тех 20 планет, что оказывают основное влияние на нашу с вами жизнь, и их в том числе. Это тоже уже Малтынская пластина, где полумесяц непонятый наукой, я давно определил, что это Фата с расхождением, расчеты показывают расхождение менее часа за 14 лет. И вот я здесь еще специально поделил на 12 и 15, чтобы показать, что, опять же, это не случайное совпадение с 13, а именно закономерность, которая показывает, что расхождение с другими числами больше. То есть это не просто Фата, там, нам захотелось, чтобы это была Фата, это действительно Фата, которая изображена в виде полумесяца, и ее расчеты по среднему 13-дневному циклу полностью совпадают. То есть перед нами календари, вроде бы сделанные по-разному, но они ведут одну и ту же информацию нам, хоть в годах, хоть в днях. А есть ли на этих календарных системах Меркурий? Да, пожалуйста, 3000 лет назад уже был современный цикл. Вот он, эта зона 44, здесь она повторена не один раз, там, а ли 4, или 5. И как раз два раза по 44 дают 88. То есть вот, например, на шапке из Берлина есть и Меркурий. А если Меркурий, например, на Ачинском жезле, обратите внимание, сгруппировав все по дням, мы получаем опять же цикл Меркурия. Делим мы примерно на 88, потому что раньше он был там примерно 87 дней, Но вот этот 1% он роли не играет. Нам сейчас важна общая картина. И общая картина показывает, что тот же цикл, например, Меркурия для мезенского браслета, вот он, мы только что его рассматривали по фате в днях, и он то же самое для Меркурия в днях, но вот здесь внизу такая маленькая там сносочка, 4 дня лишних вроде бы. То есть они применимы и для фаты, и они одновременно применимы для Меркурия, но 91 минус 4, как раз 87 дней, как раз примерный цикл Меркурия. И когда нужно было сделать ему полную синхронизацию, то есть этот высокосный цикл или высокосный месяц, вот и добавляли или 4 дня, потому что это же расчеты все-таки примерные, какие-то хвостики есть. Тем более это календарь, которому 20 тысяч лет. То есть это вам пример, когда одновременно одно и то же место работает в различных календарных системах для синхронизации множества объектов. Как в единичном исполнении, как в числах, в днях, так и в годах. То же самое, например, вот в Меркурии. Вот мы взяли, я для того, чтобы найти Меркурий на этой Малтынской пластине, взял как раз суммы точек, которые относятся к лунам, умножил их на количество дней и делил на цикл Меркурия. Еще вводил повторение по 4 раза. Почему повторение по 4 раза? Потому что это закономерность, она не только на свастиках изображена, но она может повторение одного и того же цикла проходить 4, 8 раз или больше. Это нужно для того, чтобы увидеть, когда произойдет полная синхронизация. Небольшие расхождения здесь уже роли не играют, это мы уже когда-то поймем, как они более точно использовали. Нужны будут практические модели, чтобы построить и посмотреть, как они проводили измерения и контролировали этот процесс. Это будет как когда-то дальше. Поэтому у нас тут информации много, давайте продолжим. А Венера здесь есть на этих календарных системах? Но это уже календарь современный, 3000 лет ему, то есть цикл Венеры уже современный должен быть. И вот он, 75 повторенное 3 раза, 225 дней. То есть Венера есть на этом календаре. Наука это не поняла. А мы пока выстраиваем целостную систему. Первая у нас был Меркурий, например, на этой шапке. Вторая Луна Леля. А тут уже пошла именно Венера. Уже с современного цикла. Например, на Ачинском жезле здесь сделано более подробно. Вот это уже группа точек. Это Венера, да. Но она сделана в годах. Вся эта информация когда-то нам послужит дополнением, чтобы сделать еще более точные прогнозы. Потому что, как вы видите, они наблюдали за движением Венеры. И оно было не всегда равномерных. Вот 47 лет, 52, 52, 56. То есть я уже сумму складывал. Кстати, 207 получающихся лет. Это 2 плюс 7, это 9. Числовая гармония. Те, кто занимается именно расчетами такими астрономическими, числовыми, они знают, почему эта сумма происходит. И опять же, я применял древний год 360-25. Еще одно подтверждение легенды для расчетов. И получал, видите, какой хвостик, опять этот 0,75. 0,75 говорит, что цикл нужно повторить 4 раза, потому что если его 4 раза повторить, будет полная синхронизация по дням прошлого года. Вот откуда там четырехкратное повторение у того вот буквы Г, так называемой. И я ее уже разделил на цикл Венеры прошлого, и фактически получается 100% совпадение. Которая при четырехкратном повторении мы видим, что вот, когда вот эти хвостики наблюдаем, то еще раз повторение просто этот хвостик уберет. Если надо будет, будет применяться такая синхронизация, как высокосная год для Венеры. Причем для людей, которые наблюдают этот процесс с Земли. То же самое, вот я, например, в мезенском календаре чуть по-другому. Та же группа точек, которая повторилась 4 раза, она фактически повторяет цикл Венеры. 224 дня, хотя в прошлом он предварительно должен быть 222 дня. Вот из-за этих 5 дней поминальных, которых мы имеем на сегодняшний день. И здесь никаких противоречий нет, потому что вот эти 2 дня могли опять же использоваться в случае необходимости, то есть священного лета для Венеры. Это ничего не противоречит, это просто требует еще более глубокого изучения с этими циклами, потому что опять же, например, на Малтынской пластине мы видим вот движение Венеры за 54 года. Одна из этих точек может быть высокосной, то есть как раз повторяться в определенной цикличности. Но я, как говорится, проверял для начала в лоб, для того, чтобы получить эти данные. Вот это проверка в лоб. Здесь везде однотипные расчеты. Количество точек в годах умножаем на количество дней, которые были до катастрофы Фата и гибели Атлантиды 360-25 по всем же нашим легендам. Получаем количество дней, просто их делим на 222. Это цикл Венеры допотопный, опять же. И мы видим вот такое количество циклов. При повторении 4 раза опять фактически мы уходим в ноль. Потому что еще 4 раза, и здесь будет 100% совпадение. То есть вот эти символы, которые изображены в свастичных орнаментах, они не просто так. Они дают возможность показать и объяснить, когда произойдет полная синхронизация. Когда нужны будут эти священные лета для Венеры. И то, что эти объекты, это не просто точки. Это точки, которые синхронизируют и показывают движение небесных объектов. То же самое есть и это движение того же Марса. И на этой шапке невидимки современной, вот оно фактически 100% совпадение там, с небольшими расхождениями, совершенно небольшими, которые не влияют на всю систему, но показывают, что вот в этой же зоне, вот эта вот зона 5-38 точек, это просто Марс. Это просто Марс. Например, тот же самый Марс, вот он более подробно изображен наблюдение, это Ачинский жезл, и мы видим, что то же самое расчеты показывают, что фактически перед нами действительно Марс, где у него, он изображен здесь вот так. Это ничего не отменяет, это просто делает нашу информацию намного разнообразнее. Потому что все эти расчеты, они синхронизированы с другими расчетами. То есть человек, люди, которые эти школы применяли знания, а мы с вами рассматриваем сейчас как минимум 4 известные мне календарные системы, сделанные в разные годы, разными вроде бы методами, разными вроде бы школами, которые содержат вроде бы разные данные, но они говорят об одном и том же. А одно и то же, оно просто подтверждает те легенды, которые мы имели, что традиция наблюдений, она много тысячелетий ведет у нас на Земле, что хоть задача решается чуть разными методами, но принцип ее один и тот же. То есть мы видим перед собой тот же Марс, вот мы рассматривали в днях 42, это на мезенском браслете, как Луну Лелю, но если же рассмотреть ее в годах и получить количество дней, и потом разделить на цикл Марса и умножить на количество дней прошлого года, то получается фактически полное совпадение и по Марсу. Почему? Да потому что там будут и другие объекты. И такой же Марс есть, например, и на этой Малтынской пластине. То есть все эти расчеты показывают одни и те же принципы, которые приводят к полному совпадению этих объектов для конкретных небесных объектов, их наблюдения и изображения на небольших пластинах. Тут есть даже Дея, ведь она давным-давно погибла. Но одна и та же зона, как я показывал, она может работать и для Марса, и для Деи. Кстати, Марс и Дея, они фактически связаны, получается, по этим расчетам. Вот, например, эта же зона в годах для Деи срабатывает зона 3, тоже 42. На шапке невидимки уже, которой 3000 лет. На Ачинском жезле уже сумма, я подчеркиваю, дикие люди, вроде бы дикие, суммируя наблюдения за десятки лет, получали другую орбиту. Суммируя, например, орбиту Марса с орбитой Лели, расчеты показывают, что перед нами фактически Дея. Вот я специально проводил ее циклы. Тут интересные такие совпадения. 888. Очень. И зачем я постоянно пишу вот это? 4 цикла повторения. 4. Для того, чтобы вы видели, что вот есть, например, хвостик. Вроде бы не совпадение. А вот многократное 4 раза по 4 этот хвостик тот же самый оставляет. То есть это не просто не совпадение или неточность. Это 100% совпадение с тем объектом, которого нет. Но легенды говорят, что он есть. А раз знали мы, значит, знали и те люди, которые эти календари строили, потому что у нас-то информация от них. А календарику-то всего 27 тысяч лет, он тоже там в районе Байкала найден, в какой-то пещере. Ну и то же самое есть эта Дея, она же идет одновременно и на Малтынской пластине с полным совпадением. Там же, где и Марс, там же, где и Леля. Опять же, здесь, вот уловите смысл, здесь на мезенском календаре зашита Леля плюс Марс. И она же служит при четырехкратном повторении полным совпадением по той же Деи. На мезенском календаре здесь Леля плюс Марс, опять те же четырехкратные повторения этих циклов суммированных, и опять та же Дея. То есть это не просто совпадение, это не просто вот, ну, вот так вот получилось, как говорится, лишь бы дело делали. И тут совпадение тысячи лет, тысячи километров, вроде бы не должно, а оно есть. И показывает связь этих объектов. Потому что на той же Мальтынской пластине мы опять же, а тут они чуть хитрее сделали. Вроде бы по-другому, но то же самое у них получилось. Они сделали Лелюс, совместили уже не с Марсом, а с Венерой. И у них, ну, чуть по-другому, ушаточек меньше, чуть, вроде бы чуть по-другому. Ну, а совпадение, вот посмотрите, хвостик какой, 0,95, не даже тысячных, расхождение. То есть расхождения фактически нет для объекта, которого вроде бы нет, но он есть в этой системе. Уже пошли суммы этих объектов. Есть здесь и Юпитер. Вот он, вот, например, на золотой шапке он 90 лет, 90 вот точек шестой зоны. Вот совпадение по Юпитеру по-современному. Здесь я дальше уже брал более современные циклы, оставил, потому что расхождение вот эти 5 дней для 12 лет не очень существенны. Все равно есть хвостик. Нам главное установить, есть ли эти объекты в годах на той же, а вот опять та же мезенский браслет. Вот мы берем этот же браслет, вот 91, проверяем по годам. Потому что здесь 90, это Юпитер, на шапке, а здесь 91. Небольшое расхождение, но все-таки календарику 20 тысяч лет, а не 3. Опять 91 на 360,25. Видим этот хвостик, что призывает нас 4 раза повторить вычисление. Мы повторяем 4 раза, получаем 364, делим на цикл, который мы получаем. Пускай даже современный, тут ничего страшного. Все равно будут какие-то расхождения. Получаем расчеты, которые при четырехкратном повторении выходят практически в полный ноль. То есть вот эти четыре буквы Г, которые вы все знаете, как СВА, то есть небесное движение, свастика, они не просто так, они показывают определенные объекты. А свастик только основных мы знаем, 144. То есть они не просто так, они применимы. Здесь, опять же, Юпитер удалось найти из суммы Лели и той же Венеры. Опять те же расчеты показали практически полное совпадение с тем же Юпитером. Этот же Юпитер на Мальтынской пластине, он вроде бы сделан просто как одна группа точек. Уж опять же проверка, расчеты показывают, вот, например, 63 на 4, 252. Вроде бы ничего нам не говорит. А в Ачинском жезле сделано 207 плюс 45, те же 252 точки. То есть люди вроде бы сделали по-разному, но объект один и тот же. Объект один и тот же, понимаете, в чем дело? Люди, которые, по словам науки, не умеют читать, считать, писать, они ничего не умеют, но они строят модели Солнечной системы сквозь тысячелетия, сквозь расстояние и показывают нам, сегодняшним, как можно сделать, например, с помощью 500 точек построить там, модель Солнечной системы. Вот постройте сегодня. И Сатурн здесь есть, он уже выходит, например, в этой золотой шапке зоны 6 и 7. Здесь хоть и много расчетов, но они нужны для того, чтобы вам показать их повторяемость. Вот 147 лет. Вот 147 лет делим на цикл, даже современный, потому что это же новый календарь. Смотрите, какое расхождение там. Меньше 0,02. Это расхождение, да это фактически 100% совпадение. Потому что на том же Ачинском жезле Сатурн удалось найти вот из верха, где он хитро был сгруппирован. Причем группировка эта хитро объяснена будет чуть ниже. Оказалось, вот он, этот Сатурн, расчеты показали, фактически выход в 126 циклов, то есть ну, полное совпадение за 3712 лет. То есть тот, кто это делал, не просто тысячи лет наблюдал и имел данные, такие же примерно, как у нас сегодня, но вне зависимости от расстояния и количества лет, он строил модели солнечных систем. Потому что этот же Сатурн, вот только что он показывал, где вот здесь он 200 из 232 точек был найден мной, здесь из 147 на шапке золотой. А вот этот Сатурн на том же мезенском браслете, где вот группировка сумм левой и правой части дает числа 149 и 147. А золотой шапки 147. То есть опять тот же Сатурн. Ну, как видим, здесь даже более точное вот движение прошлое, потому что все-таки этот календарь намного старше и до катастрофы с Фатой. И опять же расчеты показали, ну, фактически 100% совпадение, и это и есть Сатурн. Хотя между календаренька и группировка уже пошла сумм, левая, правая сторона. Здесь Сатурн, например, в Малтынской пластине, он сделан просто 57 точек, и то, ну, не совсем просто так. Это я для среднего взял, потому что тут 57, 58, еще одна здесь. То есть у него сложное движение, на него влияют другие планеты. Почему он сгруппирован так хитро и в Ачинском жезле. И это все просчитывается и показывается. Вот я специально привел, что, например, здесь примерно 228 лет, а на Ачинском жезле примерно 222. Хотя объект один и тот же. А влияние на него оказывает как раз Хирон. Наука его за планету не считает, вот 58-92 сейчас он, но он нужен для синхронизации системы. И вот чудо, он этот Хирон есть здесь, но тут хитрость в чем? Вот, например, седьмая зона 57 лет плюс верхняя шапка, верхняя именно головка шапки, она служила как священное лето для многих объектов. Вот 57 плюс 1, 58. А Хирон 13 тысяч лет назад как раз был 58-11. То есть, или они его уже не видели, например, тех, кто эту шапку составлял, и просто использовали старые данные. Или просто так сделали для того, чтобы повторилась, ну, синхронизация системы. То есть, эти календари наука не понимается по многим причинам. Во-первых, отсутствующие луны. Во-вторых, планеты. В-третьих, использование и старых, и новых данных. Что привело науку, конечно, в замешательство. Ну, я думаю, мне удалось разобраться процентов на 60, как эти календари работают. И поэтому расчеты вроде бы сложные. Ну, нажимайте на паузу, кто будет смотреть в записях. Если надо, я поясню. А на самом деле одни однотипные. Потому что, вот, например, хитро сгруппированный Ачинский жезл, потому что здесь все по 4 было, а здесь 6, показал, что здесь просто зашит астероид вот этот Хирон, или Земля Индры по-славянскому. И которые как раз и дают его цикл, 58 лет примерно. Его можно просчитать как отдельно, вот из верхней группы точек, вот они 58 эти, как и часть системы, которая входит в взаимодействие именно с Сатурном. Потому что он этот астероид находится, то есть его и отдельно можно вычислить, и из общей системы. Поэтому раз здесь, а Хирон все-таки он маленький, двухкратного повторения хватило. Почему здесь, например, хитро сгруппировали там не по 4 линии, как для всех планет, а по 6. Ну и одно идет группировка, и по этому Хирону. И вот это 187 плюс 173, как раз 360 дней до потопного года, что по календарной системе славян произошло там 13 тысяч лет назад при гибели Атлантиды и Фаты, что мы с вами когда-то рассматривали в отдельном эфире. А священное лето, вот они, эти точки, они использовали их для как раз синхронизации календарей. Вроде бы хитро, вроде бы сложно, но одно и то же. Тоже на мезенском календаре тот же смысл. Те же расчеты, группировка центра плюс боковины дает определенное количество лет, разделенное на циклы этого Хирона, дает практически 100% совпадение. Ну, я взял современный, потому что здесь уже вот эти десятые, сотые, они не имеют смысла. Они нужны просто общую систему увидеть, уловить, что она общая. Что он здесь присутствует, что он присутствует на том же и Малтынской этой пластине. Опять здесь пошла группировка сумм. Вот 45 плюс 14, это как раз получается 59. Ну какая-то из этих точек используется как священное лето. Не каждый раз при расчетах, а раз там в 4 или в 59 лет, или больше. То есть, вот это 59 точек, это тот же Хирон. То есть, идет одна и та же, один и тот же принцип. И тот же Уран здесь есть. Вот он, 105, делим на цикл Урана, и 4 раза повторяем. Получаем практически 100% совпадение для современного его цикла. На этой золотой шапке. Это зона 8. Но этот же Уран есть, если сгруппировать все эти точки, и в Ачинском жезле, я подчеркиваю, все эти точки. То есть и вот эти расчеты, вот эта группировка, плюс даже 3 священных лета, и у нас получается количество дней по Урану. опять те же циклы, опять те же минимальные расхождения. Вот здесь, кстати, обратите внимание, вот мезинский браслет 107, а здесь по Урану просто 108, повторенное 4 раза, вместе с священными годами получается. То есть это, в принципе, тот же самый объект. Хоть человек, или здесь наука какую-то одну линию не досмотрела, или это было сделано специально, просто автор был такой, он сгруппировал так, вот эту единичку куда-то поправил, применил. Потому что на том же самом, вроде бы пластина Малтынская, а там есть, если сгруппировать эти линии 45 и 63, опять получается 108. Опять тот же уран. То есть одни и те же числа. В Вачинском жезле, я же говорю, те же 108 на 4 умножить, вот 432. Это та же самая группировка. И Нептун там есть, ни в Туне. Ни в Туне владыка морей. Тунику мы видели на современных фото, то, что он голубого цвета. Почему владыка морей? Вот он на этой священной шапке. Уже опять пошла сумма зон 7 и 8. Потому что там же Плутон в эту систему еще зашит. Почему иногда происходит или сумма, или просто напрямую в лоб показано. И вот получается, что они Нептун уже не видели и сгруппировали его по древнему календарю, который примерно 163 года его оборот. И они 164-79, как сейчас. Они его не видят, но группируют по старым данным. Почему нет? Они же художники. То же самое. Вот мы смотрели это число в Ачинском жезле по дням для Фаты. А если в годах его рассмотреть, что у нас получается? А если в годах рассмотреть уже не в днях, а в годах одновременно, и разделить потом, умножить на 4 повторения, для того, чтобы не было этого хвостика, и разделить на цикл Нептуна, даже пускай современным, это не сильно принципиально для таких больших сроков. И получается, вот они, это циклы, практически 100% совпадение. Вот там, в десятых расхождения. То есть синхронизация полная через 17,5 тысяч лет земных по Нептуну, одновременно рассматривая эти точки в днях и в годах. И то же самое, например, вот центр мезинского браслета, то же самое. Потому что центр в днях – это общий календарь именно Солнца и нашей Луны, которую мы видим сегодняшний, в днях. А если его рассмотреть в годах прошлых, вот мы получаем, например, на мезинском браслете полное совпадение, тут даже делим просто на цикл Нептуна, повторяем этот цикл 4 раза и получаем 6,5. Ну там хвостик есть маленький, но я его опустил, потому что он уже где-то там, на пятой цифре. То есть полное совпадение по Нептуну в годах. Имел ли право художник, который делал 20 тысяч лет назад этот календарик ручной, так сделать? Ну почему нет? Вот он так и сделал. В Малтынской пластине, вот она, та же самая спираль жизни, только обозначенная не в черточках, а именно в отверстиях небольших. И вот сумма этих же отверстий уже с жезлом, потому что в центре стоял жезл, вот такое. Она как раз тут те же самые расчеты, как и в Ачинском жезле. То есть получается, объекты вроде бы сделаны разными людьми через тысячи километров и тысячи лет, а принцип один и тот же. Те же самые расчеты, тот же самый Нептун. И только недавно наука определила, что Плутон и Харон – это двойная система, уникальный вид взаимодействия. Плутон-то недавно открыли. Недавно. И то, что он взаимодействует с Хароном. А знают ли эти календарные системы про Плутон? Да пожалуйста. Вот они сгруппированы, вот эти 57, как раз мне подсказали, что это двойная система, повторение 57-57. И она завязана с такими планетами, как Сатурн, Уран. И что показывают расчеты, группировка этих сумм по Плутону и по календарной этой шапке, по Малтынской пластине, что фактически, практически идут одни и те же циклы с небольшими расхождениями, ну из-за катастроф. А вот здесь, например, в мезинском браслете 310 лет, а в золотой шапке 309 эта сумма дает. Делим на циклы Плутона, ну, фактически 100% совпадение. Да, видно разницу, но эта разница еще вылазит из-за катастрофы, из-за этих 5 поминальных дней. И это тот же самый Плутон, зашитый здесь. Зашитый здесь, как сумма его можно вычислить, как сумма из верхней группы точек и сумма из других планет. То есть показано, что он связан. И фактически 248 лет составляет, то есть допотопный как раз цикл. Этот же Плутон есть и на Мезенском браслете. Хоть расчетов много, но они однотипные. Однотипные. Мы группируем различные группы, рассматриваем их отдельно, проверяем их по дням, по годам для различных объектов. И они показывают, для каких циклов они. Вот это цикл Плутона. Центр, плюс уже не правая часть, а левая. И она, получается, подходит для Плутона. Этот же Плутон есть с такими же расчетами, пожалуйста, на Малтынская пластина плюс жезл. Какой-то год здесь был священным, поэтому тут на один год вроде бы больше. Нет, он просто применялся один раз в какой-то определенный цикл. Но у науки все, закончились объекты известные, даже о них планетами не считается. Ну, тут проблема, у нас они не закончились. Потому что есть Земля Велеса. Но если мы нашли столько объектов, а чисел еще много, она здесь есть? Есть. Вот, например, на той же золотой шапке, которой всего 3000 лет, вот он, этот цикл, 347 лет. Сумма групп с первой по седьмую. Земля Велеса. Полное совпадение. В Ачинском жезле Земля Велеса – это сумма Марса плюс, здесь это, по-моему, Юпитер. Да. Вот они, эта сумма. Опять количество дней. Смотрим хвостик, 4 раза повторяем, чтобы хвостик убирался, делим на цикл Велеса, известный нам сегодня, он был тогда такой или сегодня, мы просто проверяем, насколько это совпадает. Ну, фактически 100% совпадение. Земля Велеса на Мезенском браслете, науке неизвестно. Но опять же, вроде бы группировка этих точек и повторение их еще 4 раза с разделением на Землю Велеса цикла показывает, что это она и есть, Земля Велеса. Плюс она связана, по-моему, как раз с Юпитером. Как и здесь, с Юпитером. Потому что связи планет очевидны. Они как раз и в астрономии все это, и в астрологии используются. Взаимосвязь, прямой выход цикла. И эта Земля же Велеса сгруппированная есть и в Ачинском, вот в Малтынской браслет, пластина эта. Но, подчеркиваю, они их не видят. Да, я думаю, что они их не видели с Земли, но они могли их рассчитать и настроили всю систему, причем не один раз, а постоянно идет эта настройка, как сумма. Поэтому, например, если убрать вот эту Луну Лелю, которая вроде бы погибла 110 тысяч лет тому назад, то вся система развалится, не будет никаких группировок по сумм, а будет просто непонятная система. Вот она зачем, эти лели, фаты. Ну, фата-то еще была, когда эти календари делались. А лели не было, а она присутствует. И для нас это говорит, что люди, которые это делали, они ведут свою традицию больше, чем 111 тысяч лет. Вот же что самое неприятное еще для науки. Потому что если ты не жил 111 тысяч лет назад, когда произошла эта катастрофа, у тебя нет этих данных, ты не сможешь это сделать, у тебя не будет возможности, ты не поймешь, зачем они нужны, ты не поймешь, как они сгруппированы, как они показывают, как работает вся Солнечная система. Поэтому для нас это не только подтверждение целой гаммы легенд, но и ниточка, которая связывает нас на тысячи лет, на тысячи, и подчеркивает одинаковую школу, не просто на обозримые наукой там, 27 тысяч лет, то, что они смогли найти. А для нас это больше, чем на 110 тысяч лет. И такая же группировка продолжается, потому что Земля Семаргла, по легендам, 485,5 лет. И она есть на всех календарных системах и на золотой этой шапке, потому что пошла уже невидимая зона. Как вы видите, если на тех календарях, которых очень древних, карманных, многие могли бы усомниться и сказать, ну где ты там на той плоскости увидел эти 24 орбиты? Ну, на шапке-невидимке видно, что их больше, чем там 5-10, что их 20 как минимум. А те принципы, которые я вам показываю, они позволяют понять, что там еще больше объектов. Потому что они сгруппированы и по дням, и по годам, и по суммам. И вот эти расчеты, которые, конечно, пришлось повозиться со всеми этими делами, показывают, что вот она, Земля Семаргла. Сумма зон с 1 по 11. Вот она сумма на цикл Семаргла, количество циклов, повторенное 4 раза, фактически пятерку дает. То есть 100% совпадение. Но если бы это была одна, как говорится, один расчет, можно было бы забыть, но он точно такой же на Ачинском жезле. На Ачинском жезле он точно такой. И опять же, мы ту же Землю Семаргу с тех же расчетов выходим примерно вот на 15 циклов фактически. И то же самое, та же самая Земля Семаргла, потому что это браслет, он круговой, то есть эта часть примыкает к этой. И мы берем другую группу, вот две группы точек плюс это. Сумма делим на цикл Семаргла, умножаем на 4, ну фактически 2 цикла. То есть подходит? Подходит. То же самое, например, Малтынская пластина, вот эта, она полностью синхронизирована по Семаргу. Если рассматривать ее, подчеркиваю, я ее рассмотрел именно вертикально. Это центр здесь общий просто. Если сгруппировать левые точки, центр и правые точки, получается слева 122 точки, в центре 241 точка, или может быть больше. Но я нашел 241. И справа 122 точки. То есть очень ярко показывается, что эти объекты сгруппированы так, что это не просто совпадение, что слева 122, справа 122, в центре примерно 122 на 2, потому что какие-то точки можно было использовать как священные лета. И вместе это дает 486 лет. А цикл Земли Семаргла на полю 485,5. И вот через какой-то цикл повторений нужны будут священное лето. Так, ну это там через 1000 лет примерно. То есть это не просто случайные математические совпадения, которые люди случайно... Это закономерности. Закономерности древних, непонятых наукой календарей, основанные на тех планетах, которые они вроде бы знают, что какая-то масса есть, что-то воздействие, но найти их не могут. А циклы их есть, даже мы знаем, в каких они чертогах расположены или созвездиях по-современному на определенный период. Если надо, науке поможем, чем сможем. Вот Земля Одина. Науке неизвестна. А у нас она есть. Так она мало того, что в легендах, она сгруппирована в календарях. Даже в той, что 3000 лет, вот группировка зон с 4 по 12 вместе с верхушкой. И дает эту Землю Одина. И еще дает группировка тоже с 1 по 12. Тоже дает эту Землю Одина. Хоть и в разных расчетах, но и результат один и тот же получается. То есть это фактически и 100% попадение в годах, и в циклах. Тоже не совсем, скажем так, какая-то новость. Это просто методология проектировки Солнечной системы в виде вот этой шапки. И всего лишь. Почему нет? Ну, пускай так будет. Здесь она тоже, Земля Одина, опять же, из группы точек. То есть представьте на секундочку, уловите. Люди разрабатывают математические модели, внедряют их на косточке мамонта, которая влазит в кармашек, где группируют не только по объектам и по дням, но и по годам, и по сумме годов, и туда впихивает и двойное взаимодействие, и Луну, и Солнце, и те погибшие, и те, что существуют. Вот, например, и это все у них получается сделать при помощи точечек и линий 27 тысяч лет назад. Подтверждая традицию, длиной больше 110 тысяч лет. Расхождение, ну, просто незначительное, смешное. И то, которое можно устранить, вот три точки, как священными годами, их или прибавить, или использовать, когда надо. То есть инструменты для этого есть. Как конкретно они работали, это, конечно, отдельный вариант, потому что, ну, люди должны были их как-то использовать более подробно. Как говорится, скорее всего, был какой-то у жрецов в центре села или поселения еще какой-то принцип, который показывал людям, где что находится. Для того, чтобы вот эти карманные календари лучше работали. Посмотрел, ага, проверил, получил данные. Примерно так. Но это еще будущие работы. Для нас было, для меня, по крайней мере, было важно подтвердить или опровергнуть и вообще понять функционирование вот этой Земля Одина на Мезенском браслете. Где мы рассматривали центр, в годах, а года, повторенные 4 раза, разделить на Землю Одина цикл, получается 1,5 цикла. Ну, 4 раза повторить 6,3. То есть она здесь тоже есть. И расчеты, они подсказывают нам связь определенных планет. Они связаны. Они связаны в астрономии, в астрологии, и взаимодействуют друг с другом. И по частотам они связаны. И вот те же самые группы, вот я взял, опять же, здесь я брал центр Земля Одина, и здесь я взял центр Малтынской пластины и получил ту же Землю Одина. Вот я вам специально провожу те же расчеты, показываю, ну, какое расхождение, даже через большой промежуток времени. Практически его нет. То есть мы применяем те же принципы на разных календарях через тысячи километров, тысячи лет, а они работают. Земля Лады тоже здесь присутствует. Хоть и расчеты и большие, но принцип тот же самый. То есть совершенно небольшие расхождения, которые легко устранимы и применимы в суммах как в лоб, когда получается, ну, примерно тот же цикл, и как в циклах, если расхождение с первой, например, по 13-ю сгруппировать и с первой по 11-ю, примерно то же самое выходит. То есть это закономерность. И здесь, вот, например, лучше всего мне помог Ачинский жезл, потому что здесь ни один расчет, ни одна группировка, не повторяясь, все время приводила к появлению новой планеты. Проверки ее на другие планеты получились те же самые, вот, например, фактически 9,5 циклов Земля-Лада получилась из группировки вот таких вот точек. 4 раза повторим, 38 циклов ровно. Я в такие совпадения не верю. Я верю в математику, что она подтверждает нахождение этой Земли-Лады. Тот же самый мезенский браслет, уже группировка левой части с суммой центра и правой части с суммой центра, и дает те же самые вот 7,5 циклов. То есть идет одно и то же подтверждение тех же самых объектов, тех же самых их циклов на различных календарных системах. И вроде бы расчеты, может, вроде бы и сложные, но они на самом деле простые, потому что они однотипные. Другой вопрос, для какой планеты они подойдут, и как они себя покажут в расчетах. Хоть они сделаны вроде по-разному, но принцип один и тот же. Вот здесь Земля Лады мной была найдена из вот этих групп точек, 6,5 цикла получилось. Ну, то есть полное совпадение. Полное совпадение с древними календарями. Вот еще одна Земля у Здреца. 1147 лет примерно по нашей календарной системе. И вот календарик, в котором 3000 лет, опять группировка с 1 по 14, дают эту землю Уздреца. Расхождение там 105 десятитысячных. Это расхождение, да это вообще ничего, на мой взгляд. То есть, почему вот эти 20 орбит, их больше даже, чем 20? То есть, вот эта шапка, она просто мной внедрена для наглядности, что здесь действительно их много. Это не просто, вот, например, в Ачинском жезле. Это не просто совпадение, когда группируешь точки по суммам и получаешь эту землю Уздреца с выходом вообще в ноль, 11 циклов. Ну, вы верите в такие совпадения? Здесь вот 13, здесь 11. Вроде по-разному, но в принципе то же самое. И сейчас мы уже чуть-чуть осталось, и мы дойдем, и вы увидите, что тот, кто делал вот эту шапку, которой 3000 лет она там найдена в Германии, он же делал и Ачинский жезл, то есть школа одна и та же. Только это карманный календарь, а это жреческий. А принцип один и тот же, ну там с небольшой корректировкой из-за катастроф. Я в такие совпадения не верю. Я верю в то, что перед нами работа древних календарей. Как они были сгруппированы, зачем. И проявление людской мысли людей, которые жили 27 тысяч лет назад в Сибири, и они своими календарями объясняют все другие календарные системы, которые только найдены наукой, но не поняты. А мы их понимаем. То же самое Уздрец есть и на этой же мезенском браслете, вот в один цикл. Тот же самый Уздрец, если сгруппировать точки того же Малтынского пластины не то мы их группировали с вами, обратите внимание, группировали с вами их вертикально, а теперь посмотрим группировку горизонтально, и где участвует опять же центр два раза, и для верха центр участвует, и для нижних точек. Сгруппировали, получили числа 365-366, ну я не верю в такие совпадения, по-моему это просто уточненный цикл Уздреца, и вот разделили на 4 раза повторили, потому что тут хвостик какой-то есть, значит повторение нужно. Делим на цикл Уздреца, опять видим, что еще раз 4 раза повторить, 5,1 цикл. Ну, то есть это никакие не расхождения, это просто 100% совпадение. Не просто совпадение, а вычисление для таких моделей Солнечной системы. Земля Коляды, науке неизвестно, 1502-62. И она есть, опять же, в этой золотой шапке. С 1 по 17 орбиты. Ровно 3 цикла. Полное совпадение. Вообще без вариантов. Земля Коляды на Ачинском жезле. Вычисление, группировка точек, общее количество точек. Просто вычисляем, делим на циклы Коляды. Повторяем там 4 раза, если надо. 26, 0, там, 66,5 десятитысячных расхождения. То есть люди просто гениально сгруппировали. Если им надо, вот еще 3 точки можно использовать как священные там, для полной вообще синхронизации по Коляде. То есть, а здесь Земля Коляды, на Землю Коляда синхронизирована вся, например, Мезенская пластина. 1,5 цикла в итоге по расчетам получается. То есть математика подтверждает, что перед нами те же самые объекты, которые сгруппированы, хоть и хитро, но на самом деле очень понятно. Опять же, Земля Коляды, здесь 13 циклов на Малтынской пластине получилось. И уже нет смысла читать эти расчеты, потому что нажмите на стоп, посмотрите, они одна и та же группировка, те же принципы. Если надо, 4 раза повторяем сгруппированные точки, делим на циклы Земли Коляды, то же самое, и повторяем еще по 4 раза столько, сколько надо, чтобы увидеть, что это она, точно она. Да, это она, одни и те же принципы, и на тех же объектах мы то же самое сделали. Опять же, Земля Радагоста, скоро мы уже закончим, нам их еще 4 осталось. Я нашел, например, на вот этих шапках-невидимках, на зоны с 1 по 15. И получил вот 1023 лета. Разделил на цикл Коляды, повторил 4 раза, фактически 2 цикла, ну, 100% совпадение. Она же, Радагост, есть не о Ачинском жезле, там тут 23, 0, 15 цикла получилось. Но уже по-другому. То есть, здесь уже Ачинский жезл чем хорош? Здесь уже мы сгруппировали сначала так, получили одну землю, сгруппировали так вторую, так третью. То есть, они не просто так сгруппированы, они уточняют движение объектов и помогают нам в нахождении других объектов. Вот для понимания расхождения там 15 тысячных в итоге получилось с Землей Радагоста. И то, если надо, вот священные лета, можно их просто более точнее, надо глубже нырнуть, и мы увидим, что перед нами полная синхронизация. С Землей Радагоста, науке неизвестно. На различных объектах. Вот вам Мезенский браслет. Казалось бы, все. Он же показал нам Мезенский браслет, общую группировку. А нет. Она хитро тут сделана. Еще более хитрее. В некоторых местах они убирали орбиты того же Меркурия и Венеры. И объекты получались еще дальше. Потому что Меркурий и Венера расположены между Землей и Солнцем. И они, получается, систему ограничивали. Убери их. И будет орбита еще дальше. Вот какие хитрости они тут применяли. Вроде бы и оно нелогично. А на самом деле как раз логично. Ведь они-то, как говорится, уменьшают орбиту. Убери эти орбиты, которые тебя тянут. И ты получишь орбиту еще более дальше. Вот Земля Радагоста на Мезенском браслете. Там 0,75 цикла. Еще 4 раза повторим, вообще будет 100% совпадение. И постоянно идет это четырехкратное повторение. Четырехкратное повторение. То есть, ну, для тех, зачем свастика делалась. Та же самая Земля Радагоста, опять же, то мы группировали, нашли. А если этот цикл повторить 4 раза, мы получим точно, опять же, Землю Радагоста. То есть, она связана с той Землей, что мы находили ранее. Только та же орбита, только в четырехкратном повторении. Опять, связь планет, связь орбит. И как работает эта система. Земля Тора. Здесь она тоже вот присутствует до 18-й зоны. Фактически 100% совпадение. Земля Тора есть и на Ачинском жезле том же. Науке они неизвестны. А здесь есть совпадение, я же говорю. Причем тут хитро вверх, если сгруппировать, получится и 4 раза повторить. Получится 2532 лета. Вот эти 3 точки священных повторить 2 раза, будет 6. Или 225-38. То есть полная синхронизация по Земле Тора. Просто так совпадение, а по-моему закономерно. А это же Земля Тора и на именно Мезенском браслете. Тут уже опять же другой принцип группировки с центром. И получается, но без вот этой вот группы линий. Получаем количество точек, 4 раза повторяем. Делим на цикл Тора, вот 0,8. Ну фактически, по-моему, это 100% совпадение. Не знаю, как по-вашему. На Землю Тора, кстати, интересно, сгруппирована вообще вся именно система Малтынской пластины плюс жезла. Получается, все это вместе с четырехкратным повторением будет 2538 лет. А у землятора 2537-75. Вы верите в такие совпадения? Я нет. Я верю в математику, что оно просто будет синхронизироваться, вся система по земле Тора. Может, тут какое-то одно лето, как раз оно священное, будет повторяться раз в 10 тысяч лет для полной синхронизации. Это уже мелкие детали, но сам факт. Вся система на землю Тора синхронизирована. Это именно Малтынская пластина плюс жезл. Земля пробует 3456 лет. Она есть на вот этой золотой шапке, 3000 лет возрастом есть. Она оказывается с 1 по 16 фактически зону. И зачем? Вот я говорил вам, дело в том, что Ачинский жезл, это 1062 точки. Зоны с 1 по 16, подчеркиваю, с 1 по 16, на золотой шапке, которая хранится в Берлине, там ей 3000 лет всего, тоже 1062. Вы верите в такие совпадения? Вот скажите мне, пожалуйста, хоть кто-то. Вы будете задавать вопросы или интересоваться? Между календарными системами 24 тысячи лет, тысячи километров. Это из Германии, Ачинский жезл из Сибири. Но здесь зона с 1 по 16, 1062 точки. И Ачинский жезл весь. Вот он, 1062 точки. Как вы думаете, это совпадение или математическая закономерность моделирования, пронесенная ведической школой сквозь тысячи лет? Я не верю в такие совпадения, не знаю, как вы. Это просто закономерность. Земля пробы. Вот помните, мы в прошлый раз не использовали этот хвостик. А сейчас раз мы его использовали. Повторим еще раз 4 раза, полтора цикла. Полное совпадение. Это же земля пробы, если удалить Венеру на Малтынской браслете и даже без вот этого жезла. Венера, оказывается, как говорится, тормозит большую часть расчета. Но здесь ее убрали, вот получилась половина цикла земли Крода. И даже земля Крода нашлась 3888 лет. Оказывается, она на вот этой шапке с 1 по 19 зону. Земля Крода на Ачинском жезле, опять же, обратите внимание, здесь они тоже убрали Венеру. Вот эта Венера, если ее убрать, то получится Земля Кроды. О, Земля Кроды, да. Вы скажете, ну чуть другая. Так другая, но она сгруппирована чуть по-другому. Но принцип тот же самый. Убери ту Землю, что тебе мешает, что находится между Солнцем и нашей Землей, и ты получишь орбиту планеты, которая еще дальше. Но сгруппирована чуть по-другому, поэтому будет чуть другая планета. Земля Полкана. 4752 года. Вот она на этой же шапке, зона с 1 по 21. Вроде бы вся шапка, но не вся. Синхронизация с 1 по 21, вся шапка синхронизирована на полтора цикла Земли Полкана. Просто полтора, даже тут хвостика нет. Вы верите в такие совпадения? Я нет. Вот Земля-Змея, 5904 года, науке неизвестно. Оказалось, что если убрать как раз 21-ю зону, то получится Земля-Змея, хотя она чуть дальше. Но именно так и получается. Получается один цикл. Имел право так сгруппировать автор? Ну а почему нет? Полных закономерностей движения планеты и их влияния мы сейчас не знаем. А математика показывает, что перед нами вот Земля-Змея. Вот этот хвостик я вам специально оставил, ну там 52,2 десятитысячных расхождения, чтобы вы поняли, что совпадение не просто так, а 100%. Земля Ругия, 6912 лет. Казалось бы, вроде бы все, шапка же закончилась. Но если убрали низ, давайте уберем и верх, потому что это Меркурий. Вот вам и получается, убрали Меркурий здесь, в этой календарной системе, применив тот же принцип, убери то, что нам мешает. То, что находится между орбитами Земли и Солнца. Венеру мы не уберем, потому что она вместе с Луной лелей завязана. Она вот здесь. И что мы получили? Оказывается, Землю Ругия 6912 лет. И вот получается один цикл. Ровно один цикл. 93 там, десятитысячных расхождений. Принцип вроде тот же, вроде чуть по-другому, но одно и то же мы видим. Мы видим одно и то же, мы видим одни и те же объекты. Вот принципе, все. В принципе, мы видели модели солнечных систем, которые содержат информацию о движении Солнца, трех лун, в основном 20, ну а на золотой шапке 24 планет Солнечной системы. И вывод простой. И золотая шапка, и Ачинский жезл, и Мезинский браслет, и Малтынская пластина сделаны по одним принципам. Одними и теми же школами, которые хоть применяли чуть разные методы, но принципы те же самые. И содержат те же группы символов, которые многие из нас знают, как черты, а какие-то резы. Черты – это черточки, резы – это там прорези. И все это подтверждает. Вот мы дошли до 24-й планеты по славянскому строению, по славянским легендам. Науке неизвестно. Осталось всего-то три. Но, на мой взгляд, это стопроцентное совпадение подтверждения легенд. И не просто подтверждение, а с решением проблемы древних календарей, решение принципа подхода в каждом определении каждого объекта, ну и подтверждением того, что система наша не закончена, науке нужно ее завершать, и проблема древних календарей фактически снята, осталось процентов на 60, все уже там решено, осталось понять, что там они применяли именно в центральных областях, как каждую там нюансы, где было священное лето, но это просто уже нюансы остались, потому что это просто горы расчетов надо перевернуть, понять, найти дополнительные системы, которые были в центре поселений. Это вообще все станет на свои места. Ну, я надеюсь, я вас не сильно пока утомил. Алексей, я думаю, если есть вопросы, можно к ним переходить или какие-то уточнения, может, у тебя, потому что, в принципе, все, что я хотел и проводил вот расследование по вот этим данным славян, я, в принципе, то, что я нашел, показал. Так что у меня пока все, Алексей. Хорошо. Благодарю тебя за столь интересный рассказ и доклад. А мы сейчас тогда перейдем уже ко второй части нашего сегодняшнего эфира, к зачтению и прочтению вопросов и реплик, которые появлялись, пока ты рассказывал, в нашем чате Народного славянского радио на сайте Славрадио, одно слово, славрадио.орг, и у нас на канале в Ютубе, youtube.com/славрадио. Теперь мы переходим к небольшой отбивке музыкальной, и после этого уже поговорим с нашими радиослушателями и нашими зрителями. В эфире Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 26 июля 2018 года, четверг. Виктор Максименко в студии рассказывает про найденные 14 новых планет Солнечной системы. И поскольку в первой части он упомянул старинный Калейдедар, то я в этот раз произнесу, хотя давненько уже не произносил, дату по старому жреческому нашему календарю. 25-й день месяца получения даров природы 7526 лета. Мы переходим ко второй части эфира. И я приглашаю всех, кто еще не вскипел разумом возмущенным, у кого еще калькуляторные мозги не вылезли из ушей, продолжать слушать то, что сейчас будет происходить. А сегодня и сейчас Виктор будет отвечать на вопросы и реплики, которые появлялись в чате Народного славянского радио slavradio.org и на нашем канале в Ютубе youtube.com/slavradio. И первый вопрос поступил от Стефани. Вопрос своеобразный и интересный. Может быть, вместе с тобой разберемся, что же он означает. И звучит он так. А что скажете о планете Асгард? Может, ее уже заселяют? Спасибо. Может, ее и заселяют, но мы-то с вами вроде бы на Мидгарде находимся, по древним легендам, ну или на планете, в плане развития Земля наша. Хотя, как вы поняли, Земля – это просто отношение к тому, что вы сегодня называете планетами. А где там Асгард? В легендах Асгард – это если и планета, то точно не в нашей Солнечной системе. И кто кого там заселяет, это вопрос отдельный, но не рассматривался. Как вы видели, Асгард я не упоминал. Чем нашел, то и делюсь. По легендам он где-то далеко, не в нашей Солнечной системе. Так что я не в курсе. Кто знает, пускай подскажет. Понятно. Но если по нашему земному, то слово «Асгард» означает «город богов в человеческих телах», азов. В общем-то, это то место, где сосредоточены все наилучшие умы, принадлежащие нашим предкам, нашей расе. И поэтому вот говорить про планету как-то я тоже не решусь. А вот про города Асгарды, которые до сих пор существуют на Земле, ну, где-то, может быть, в скрытом, где-то, может быть, в разрушенном состоянии, об этом можно поговорить, но про планету тоже я ничего не скажу. Геннадий Романенко, вопрос в эфир. Здравия, Виктор. Что в данный момент происходит на Мидгард-матушке, учитывая пожары, наводнения, крушения, противостояние или земелюшка отряхивается? Быть добру. Да, этот вопрос более конкретный. Дело в том, что те, кто знаком с легендами славян, не с моими работами, он мог заметить, что все мои исследования, они к чему-то привязаны. Ну, то есть они имеют какой-то корень. Ну, корень у всех этих расследований, находок, это как раз и есть универсальный наш календарь, который несет ответы на все вопросы для славян. Для науки он вообще неизвестен. Петя там его 300 лет назад отменил, я думаю, многие это знают. Но этот славянский календарь, он несет ответ на ваш вопрос. Вот в чем дело. Потому что все вопросы, которые возникали раньше или возникнут, на них есть ответы уже. Вот что самое интересное. Моя-то задача простая – найти подтверждение или опровержение. Ну, мало ли, может, кто-то нас дезинформировал. Пока находятся только подтверждения. Будем продолжать дальше. А на ваш вопрос, почему я его привязал? Потому что четко по славянскому календарю наступила эпоха волка. Эпоха волка – это вхождение Земли в другую область пространства с другими характеристиками, которые даже замечены наукой, что характеристики изменились. И там стало больше водорода, изменилась вибрация Земли. То есть процессы пошли быстрее. Все процессы пошли быстрее, в том числе процессы очищения. И раньше на Земле было очень много чернушников, ну, назовем их так-то, мягко. Тех, кто соответствовал вибрациям Земли в 7 Гц. Это самая низкая вибрация. Их было много. Сейчас вибрация Земли официально, я подчеркиваю, официально больше 14 Гц. Неофициально около 40. И подбирается к 50 к частоте работы электрических сетей, что может привести к ликвидации их работы. Но это все пока теория. Как говорится, подтверждений нет, считаем, что произойдет это не скоро. А значит, изменился порядок поступления энергии на людей. Что значит порядок? Ну, это лично мое мнение, основанное на современных данных, на легендах. Когда было 7 Гц, порядок энергии, ну, грубо говоря, от 0 до 10. Порядок энергетический. Сейчас 14 Гц, казалось бы, в два раза, ничего подобного. Это другой порядок. Порядок уже не от 0 до 10, а от 0 до 100. До 100 Гц. То есть огромные энергетические возможности. Идет трансформация Земли и людей. Те, кто в эту трансформацию не вписывается, то есть в чернухе пребывает, они сами себя выжигают. Потому что что такое чернуха? Это вампиризм. Когда ты из человека выкачиваешь энергию, как говорится, невидимую, когда ты человека грабишь на всех уровнях. Почему все сейчас перестало работать? Эти энерговампиры, они себя выжигают этими потоками энергии. А Земля действительно дальше будет очищаться. Если люди не включат здравомыслие, не будут использовать на применение великого принципа, известного славянам повсеместно, что почитайте предков своих, живите в гармонии с природой и по совести. Все. Вы спросите себя, вы живете так? А ваши соседи? А в других частях мира? Нет. Ну, для этого есть реакция Земли. Идет изменение Земли. Не будет изменения людей, значит, будут другие люди. Потому что, как вы видели, только по легендам, только официально, только подтвержденных, мы имеем 3 потопа с огромным количеством жертв. Даже катастрофа Фата 13 тысяч лет назад – это 90% гибели живого на Земле. Нам постоянно прогнозируют и такие же подобные события на сейчас, но благодаря нашей скромной деятельности, такой как вот Славянское радио, простых людей, моему скромному вкладу, мы надеемся, и все, скажем так, люди, которые желают развития, гармонизации Земли по новым принципам, мы надеемся, что обойдется без этого. И мы сделаем все от нас зависящее, вне зависимости, интересно ли нас поддерживать на всех уровнях другим людям, но мы сделаем все, чтобы произошло все тихо, мирно, максимально, хотя без, скажем так, очистительных моментов, конечно, не обойдется. Ну, хотя бы для начала полного уничтожения избежать, это будет уже успех. Ну, мы пока это наблюдаем. Дальше будет изменение всегда идти по нарастающей. А новые души, которые приведут в этот мир люди с любовью, с гармонией, они как раз этот мир лучше и быстрее изменят. Так что такой ответ, такой краткий. Хороший ответ ты дал. И раз уж ты упомянул Народное славянское радио, то тоже реплику я запущу от себя. Пришло время объединяться. Объединяться в здравомыслии. Объединяться на общих интересах выживания всех людей на Земле, но только не просто как каких-то бройлеров, которых раскармливают, а именно человеков, человека с большой буквы. Вот для, чтобы это произошло, объединение, чтобы нас не смыли в унитаз истории в очередной раз, я предлагаю здравомыслящим людям объединяться и использовать для этого возможности Народного славянского радио. Народное славянское радио – это не какой-то там отдельный источник, существующий ради какого-то своего тщеславия или, может быть, там гордыни. Это то, что позволяет всем нам делиться своими мыслями, своими представлениями о том, что происходит, что было и как быть. Поэтому, если вы блогер, у вас есть интересная тема, если вы историк, если вы что-то находите, если вы просто хороший человек и что-то делаете правильное и хорошее, пожалуйста, приходите, давайте будем делать этот мир лучше. Сделали что-то, интересный ролик, у себя размещайте на Ютубе и размещайте у нас на канале. Написали какую-то статью, размещайте у себя в чате, в блоге и у нас размещайте. Мы всегда с радостью дадим возможность вам это сделать. Но с одним условием, чтобы это не было какой-то, как сказал правильно Виктор, чернухой. Потому что некоторые люди, к сожалению, чернухой продолжают заниматься. Вот это, конечно, беда. И чтобы это не было каким-то сумасшествием, потому что иногда шиза косит наши ряды. Это тоже проблемка, но я думаю, что вместе мы с ней разберемся. А теперь продолжаем дальше. Андрей Мельников, реплика в эфир. Получается, телепорт по-русски будет звучать так. Сигатор, типа «нифига ты сиганул», так же, как и навигатор, продвигающий через Нави. Ну, можно, как говорится, согласиться, потому что те, кто знают русский язык или хотя бы пытаются его понять, они действительно улавливают связь, что раньше навигация у нас шла через Нави, навигация в том числе и для телепортации, и что все вот эти славянские легенды про Садко, когда Садко в славянских легендах попадает там к Нию, к Нептуну. И он ему предлагает там жениться на одном из ее дочерей, там, одной из 6. И они только в 20 веке узнали, что у Нептуна там 6 спутников размером до 150 километров, то есть больших. А всего они нашли 14 спутников у Нептуна того же. Так в другом варианте легенды, а Садко как раз предлагали жениться на одной из 14 дочерей, а 14-й последний спутник Нептуна был открыт в 2013 году. Так бедняжка, бедный Садко, мало того, что жениться хотел, ну, предлагали на какой-то из дочерей, так он убежал от Нептуна, сиганул у морского царя, у Ния в Туне, в Тунике. Вы увидели теперь, почему это Туника, это завихрение в центре, на экваторе планеты, это Нептуна. И оказался сразу возле озера своего города. Это и есть телепортация. Он сиганул, да. Сиганул, а такие понятия, как сиг, они к ним подошла наука в 20 веке. И то еле повторив, и то вообще не понимая, что такое телепортация, и проводя телепортацию только там атомов, они там научились атомы телепортировать, для них это успех. То есть и та же Настенька, которая ходила за 3-9 земель там в чертог Финиста выручать там своего суженого, которая там улетела на световые года от нас, и она там ела там железные хлеба, ходила в железных ботинках, в магнитных, потому чтобы убрать эффект, который, когда нет веса. Это есть в славянских легендах? Есть. Ну, например, чтобы непонятно было, что такое расстояние дальняя даль. Вот они отменили славянские меры времени, меры длины. И для вас это превратилось в непонятную сказку. А если перевести дальнюю даль в меры, это как раз там в световые года получится. Настенька ушла. Вот это такая девчушка 12-13 тысяч лет назад путешествовала. А мы сейчас, нас и в космос не выпускают по той же причине, потому что был такой тяжелый период испытаний. Сейчас люди заражены вирусом безумия просто. Они без ума решают все проблемы. Так, а кроме ума был-то и разум у нас. То есть у нас огромные духовные возможности, которые время нам позволяет открыть. Но у кого есть эти возможности, тот в состоянии их открыть. А у кого нет, у того просто усиливается его чернуха. Так что действительно это так. Всему свое время. Я надеюсь, наше время пришло. Пускай люди, у которых сильный дух, они будут развиваться и показывать своим примером, как это нужно делать. Поэтому такой ответ. Виктор, ты когда сказал, что она ела железные хлеба, я так немножко испугался. Она все-таки, наверное, из железных хлебов ела. Ну да, да. Из тюбика вот этих таких типа. Консервы специальные, да. Чемоданчики, в которых что-то не портилось. И вот, кстати, по этому вопросу, когда разговариваешь с людьми, неверящими в то, что такое могло быть, но говорят, да ладно, не может такого быть, ну что вы там придумаете всякую фигню, ерунду. Ну да, там индусы Вимайника Шастра написали, ну и что тут подумаешь, там они выдумывали, а теперь вы-то начинаете выдумывать. Я спрашиваю, ну ладно, хорошо, вы сказку про Финист вот эту знаете, да и там похожие другие сказки есть. Да-да, конечно, вот она там посохи у кузнеца выколола. Какие? Железные. Ботиночки какие? Железные. Хлеба какие? Железные. Вопрос. Для чего человеку, ходящему по нашей матушке земле, необходимы были железные башмаки, железные посохи и железные хлеба? Причем не один посох, ну понятно, и ты опираешься на него, да, а несколько. Не один там батон железный, да, а несколько батонов, причем, ну, не хлебороба она же зашла, не к пекарю, и еще несколько пар железных башмаков, а там другие сказки, сапог. Вопрос, зачем это нужно человеку на земле? И вот тут наступает глубокая такая пауза, растянутая. И потом, ну, слушай, давай переведем разговор на другую тему. Вот этим все, как правило, и заканчивается. А некоторые говорят, ну, это новодел, типа того, что новодел. Какой вариант? Тот или другой? А может быть, третий? Там уже несколько вариантов. Ну, и тоже заканчивается все какими-то такими вот... Ну, понимаешь, вот, да. Вот такие выдумщики были наши сказочники. Так что идем дальше. Владимир из Мытищ пишет тебе... Все хорошо и гладко. Только почему вы уверены, что древние записи несут информацию о Солнечной системе? Других систем, что ли, нету? Ну, почему нету? Как раз веды говорят, что в принципе жизнь по таким же принципам и построена. Что есть центральные светила, у них такие вот орбиты планет, только они, такие же принципы, только массы другие. Поэтому, конечно, другая синхронизация и центрального светила, и других планет, и на каждой планете, возможно, свой вид жизни, иногда некоторые нами вообще не фиксируемы, некоторые из других измерений, которые у славян огромное множество тоже. Почему пришлось отменить все эти системы измерений? Потому что, ну, когда там славяне говорят, что там 60, больше 65 тысяч измерений в степени 4500 там чем-то, а наука говорит, а у нас всего 4, то тут, как говорится, без вариантов. Кто больше знал, кто больше мог, про возможности. И действительно, все это, что там, где там, если это совпадение случайное, понимаете, вот почему я хотел, показал именно 4 календаря, расшифровал, почему я тут не один календарик вам показывал, а 4 сразу. Хотя расчеты вроде сложные, но они однотипные. Вопрос в другом. Вопрос в том, я хотел как раз показать, что это не просто единичная, ну, случайность. Единичные случаи – это случайность. Там 2 случая, ну, это так, совпадение, ну, бывает. А 3 случая – это закономерность. А 4 случая – это подтвержденная закономерность. Если к каким орбитам она относится, славяне говорят, к орбитам Солнечной системы, нашей. Если будут эти данные подтвердятся к орбитам Солнечной системы чего-то, ну покажите хоть одно доказательство. Я показал 4, которые по науке никак не связаны. Их разделяют 1000 километров, 1000 лет. Они совершенно на разных изделиях сделаны. Те календари древние на костях мамонта сделаны. Эта шапка, она из золота. То есть они вроде бы разные, а на самом деле одни и те же. И школа одна и та же. И то, что мы знали о славянах, оно подтверждается этими календарями. Это другой вопрос к таким наукам, как там ДНК-генеалогия вот сейчас развивается. Они находят там славян. Ну, пускай это тот же самый плюсик для тех, кто будет исследовать, кто жил на этой Земле. Но все это именно в нашей Солнечной системе. Пока других данных нет. Утверждаем однозначно, это наша Солнечная система. Наука непознанная, неоткрытая, а мы подтверждаем ее из древних источников, которые нам известны и сегодня, и другим. Рекомендуем пользоваться нашим славянским календарем. Календарем из-за того, что он универсальный, в нем огромное количество информации, он самый древний на Земле и теперь имеет подтверждение многократное. Я думаю, если будут найдены еще календарные системы, они будут показывать нам то же самое. У меня просто нет полных данных, например, календарей Майя, Египта. А то бы я вам их то же самое разложил по полочкам. Наука же их тоже не поняла. Я просто, ну, что нашел, тем и делюсь. А вообще у меня открытий чуть больше. Просто я сюда не стал уже тянуть и вот этот знаменитый фесский диск, и календарную систему Крита. Может, когда-то мы ее рассмотрим. А факт в том, что она еще одна на Крите. Это календарная система, где по всем легендам жили славяне. И опять же, она идентична, я подчеркиваю, идентична мезенской пластине. А как вы знаете, фесский диск наука не могла расшифровать. Я его расшифровал. На данных славянских легендах и мезенской пластине, которой там 18 тысяч лет. То есть это те календари, которые я вам сейчас показал, просто для фиксации орбит, для их подтверждения. А есть календарные системы более новые, которые связаны, но там уже орбиты не прослеживаются, там какие-то дополнительные камни где-то разбросаны. У меня по ним данным нет. Я центральную часть собрал, там где Луна и Солнце, и она подтвердила свою закономерность с Малтинской пластиной. То есть за последние 2 месяца я закончил, скажем так, жизненный свой цикл, вот такой вот промежуточным данным, решил проблему древних календарей не 4 раза, а 5. И этот принцип вы сможете применить и к другим календарям. У меня их больше еще в наличии. Ну, просто, я думаю, хватит вас мучать расчетами. Я думаю, 4 раза уже понятно, что это одно и то же. Так что такой ответ. Я думаю, здесь можно дополнить ответ Владимиру следующий. В моей избе, в моей квартире, в моем доме хранятся, как правило, письмена, которые связаны с моими родственниками, с моими близкими людьми и со мной. Хранятся фотографии, которые связаны также с моими родственниками, с моим близким окружением и со мной. И вряд ли в моей квартире будут храниться какие-то другие письмена других людей. И письмена, и, может быть, фотографии, связанные с какими-то другими людьми. Если, конечно, я не ученый и не изучаю их. И то же самое находится и в других семьях, то же самое и в других домах и квартирах. Поэтому если мы находим в разных местах примерно одну и ту же схему, которая отличается минимальными какими-то расчетами, совершенно минимальными, где излагаются данные об одном и том же, то у меня такое представление, что все-таки это то, что связано каким-то образом с нами, с нашей Солнечной системой, с нашим бытием, и вот это все как раз хранится у нас. Вот если найдется какой-нибудь другой камушек, железячка, свиток и прочее, где будет много-много что отличаться, вот тогда, может быть, стоит обратить внимание на то, а не является ли это описанием какой-то соседней Солнечной системы, например, из нашей галактики, а может быть, вообще там из другой галактики. Да кто его знает? Тут еще интересные идут писания. Елена Вея пишет, что ну вот написано же «железные хлеба», значит, хлеба, а не тюбики. Но, Елена, дело в том, что там написано «железные сапоги». Вот сапог – это форма, или башмак – это форма. Он может быть сделан из чего? Из кожи, из резины, из пластика, из железа. Понятно, да? Посох может быть деревянный, каменный, железный. А хлеб, он может быть только одним. Просто хлеб, который едят. Нет такой формы – хлеб. Так вот здесь как раз хлеба являются в переносном смысле хлебом. То есть это то, из чего можно хлебать. То, где что-то сохранено и откуда можно что-то хлебать. Понятно. Поэтому давайте относиться к этому несколько более широко, нежели чем у нас сегодня наше представление позволяет, которое несколько извращено современной цивилизацией. Идем дальше. Анжела. Вопрос в эфир. Виктор, Фаты и Лили нет, так почему ничего не развалилось? Я имею в виду Солнечную систему. Как раз вопрос интересный и правильный. И хотел бы, Алексей, тут как раз дополнить. Такое ощущение, что прошлый вопрос нам задавал как раз ученый. Почему ученый? Потому что науки, вот эти древние календари настолько сидят в печенках, я по-другому не могу сказать. Почему? Потому что они настолько в печенках сидят в современной науке, настолько их достали, потому что все их методологии не привели ни к чему, кроме нахождения там циклов Луны и Солнца. Почему? И они, знаешь, что с ними сделали? Вот я всегда на это обращал. Они их послали. Они их послали как раз в другие солнечные системы. Они сказали, это инопланетные календари. Не подходите к нам с ними больше, идите отсюда, все, все идите. Берите эти календари, идите подальше все, вещим лесом идите. Почему? Да потому что они легенды не читали и в расчет их не принимают. А мы-то, применив легенды по Фате и Лели, решили первый этап этих задач. То есть они нам раскрылись всего лишь. Мы легенды проверили, мы не стали там отрицать их, впадать в отчаяние, этого нет, не может быть. Мы их проверили. Солнечная система и не должна развалиться, потому что это модель Солнечной системы. Я надеюсь, я понятно изла. Это модель Солнечной системы. И из-за того, что Луны Фата и Леля разрушились, масса из Солнечной системы никуда не убежала. Осталась на орбите Луна и Земля. Из-за чего те же легенды содержат те пять поминальных дней, которые добавились к вращению Земли. То есть Земля стала вращаться медленнее, может, как раз из-за вот этих дополнительных масс. А Луна, наша месяц, которую вы сейчас видите, по тем же легендам, она была, имела такой же цикл, как у Земли, 360. Сейчас это 355. Все это легенды содержат. То есть вот эти изменения, которые произошли в районе нашей Земли, 100 тысяч, больше 112 тысяч лет назад погибла Леля, была какая-то корректировочка орбит, и вот 13 тысяч назад лет погибла Фата с Атлантидой, произошла опять же корректировка орбит, массы, это повлияло только на орбиту Земли и Луны, для Солнечной системы масса не изменилась, поэтому Солнечная система пока на месте, и она никак не должна была повлиять, а эти луны, я к чему, потому что когда эти луны мной были найдены на календарях, и у меня возник сразу вопрос, так, а зачем они там нужны, зачем нужна Луна, которая 110 тысяч лет назад погибла? Дальнейшие исследования показали, что она не просто ее нельзя убрать, это модель. это модели. Если вы их уберете, модели развалятся. Понимаете, в чем дело? У вас не будет вообще никаких синхронизаций, совпадений. У вас будет набор непонятных чисел. Поэтому их и не убрали. Оставили архаику древнюю. Я предполагаю, что в некоторых местах даже она до конца была не понята, из-за чего там возникают небольшие расхождения в расчетах. Что, имея сегодняшние эти модели, я думаю, мы бы могли построить эту модель Солнечной системы даже лучше. Но представьте себе уровень задач, решаемый ранее в любом поселении. Потому что я считаю, что эти календари стандартные были, их носили на руках, у жрецов были свои отдельные большие системы. Уровень решения задач. Возьмите сегодня 1062 точечки, ну, луночки, как раз резаете, и постройте модель Солнечной системы до 20-й планеты. Циклы я вам дал. Пожалуйста, вот такая задача. Решите ее. Читать вы не умеете, писать вы не умеете, по словам науки, в кавычках, просвещенные. А вы ее строите для... И обычные люди ей пользуются. Заметьте, обычные. Это карманные календари. В Малтынской пластине там еще меньше было применено точечек. Там 500 с чем-то их. Ну, около 600. То есть вроде бы точек меньше, а информация та же самая. Информация та же самая. В мезенском браслете тоже там уже не точечки, а черточки. И информация опять та же самая. Тут вроде бы шапка эта с невидимой частью Солнечной системы. Ну, шапка, она нужна мне была именно для того, чтобы вам показать, что это не то, что там я там придумал эти орбиты, или кто-то еще раньше придумал, а то, что орбит множество. Это очевидная иллюстрация, вот эта шапка. Поэтому и система не развалилась, и уровень решения задач такой, что если бы тем людям сказали, что Земля плоская, то они, конечно, как говорится, направили вас очень далеко, потому что у них было объемное мышление, а у них были прекрасные познания в астрономии, математике и моделировании движения, и использование, я подчеркиваю, использование этого для прогнозирования и расчета погоды и других расчетных данных по человеку, по его жизни, то есть по планированию потомства, семейных пар. То есть это не просто предположение, это просто мы с вами те данные, которые есть у нас сегодня, будем потихоньку подтверждать, чтобы показать, а какая основа. И вот Алексей все время начинает с нашего древнего календаря. И это правильно, потому что основа вибрации. Основа – это древний универсальный календарь, в котором заложены еще более фантастические данные. Они еще более фантастические, потому что если мое расследование на сегодня позволяет решать легенды, подтверждать, которым всего-то 156 тысяч лет, то универсальный календарь жреческий, по которому сейчас 7526 лето подходит к завершению, он позволяет нам заглянуть на глубину 1,5-2 миллиарда лет. То есть это вообще фантастические данные. Но для нас, живущих сегодня на Земле, а для планет Солнечной системы, это капля в море. То есть 156 тысяч лет для Солнечной системы это ничего, как минута для нас. 2 миллиарда лет, ну может как там 10 лет для нас. То есть для планет это мелочи. И они нам подтверждают огромные, по нашему меркам, данные. И они являются подтверждающими материалами. То есть это просто прорыв, я считаю, во всей этой информации, в ее подтверждении и возрождении того, что люди, славяне, сохранили, и как они его использовали на благо рода, на развитие, и на то, что все у нас будет хорошо. Ну, для тех, кто сможет стать лучше, стать более одухотворённее и вступить в новое время, потому что время уже не ждет. Время не ждет, и оно принадлежит тем, кто сможет измениться и возродить все, что забыто на благо не только природы, рода, но и всей Земли и здравомыслия. Вот такой ответ. Да, тут пишут в чате что-то непонятно некоторым. Если непонятно, переслушайте еще раз в записи. Нажмите паузу, отмотайте назад, еще раз переслушайте. Я думаю, что станет понятно. Виктор все четко объяснил. количество массы разрушенных тел из нашей Солнечной системы никуда не делось. Поэтому соотношение массы всех тел к Солнцу осталось то же самое. Они убирают для того, чтобы сама схема не развалилась расчетов. Потому что так или иначе они влияют. Естественно, что, на мой взгляд, надо бы уже подкорректировать что-то, потому что и месяц по-другому движется, и что-то там по-другому тоже, смещения происходили. Но если мы пока еще ничего не подкорректировали, давайте хотя бы изучим то, что было, поймем, как это все влияло, где какие отклонения произошли, и после этого тогда при помощи наших ученых и жрецов создадим актуальный на сегодняшний момент Каледидар или что-нибудь еще связанное с нашей звездной системой. Идем дальше. Анжела. Это она уже была. Так. Вот. Владимир из Мытищ. Виктор. Смотрю я на рисунки с расчетами циклов Фаты, Меркурия и тому подобное. И вижу обычный подсчет количества мешков с картошкой и кувшинов с зерном. Виктор, вы, конечно, правы, это календари, но не календари астрономические, а календари хозяйственно-бытовые. Это складские подсчеты. Объясните, откуда вообще могла появиться идея объяснять хозяйственные записи с помощью астрономических объектов? Это наука виновата. Но это камень в ее огород. Они первые нашли там циклы Солнца и Луны. А я взял им и добавил проблем на их головы. Потому что вы сами себе ж не противоречите. Они ж писать не умели. Ну какие ж это складские тогда расчеты? Или тогда они умели и писать, и считать. И фиксировали движение небесных тел. Это ведь на многих календарях та же пластина, вот этот Ачинский жезл, а ведь у них там подробно зафиксированы движения тел на определенный период, хоть и разными методами. То есть в одном мы с вами сходимся. Они умели писать, считать, передавать информацию на многие тысячи лет. Я же говорю, у нас это сохранилась информация как черты и резы. Вот эти черты, это есть как раз черточки. Нас такое количество, как вы выразились, картошки ждет еще огромное множество, потому что проблема древних календарей все-таки решена. А влияли эти объекты и влияют сейчас и всегда на погоду, на жизнь наших людей. Раньше же планировали потомство, показывали, как человек, какие характеристики человек несет. То есть каждый видит все на своем уровне. Система многоуровневая, может еще кто-то там что-то найдет. Я нашел свое. Свое родное, календарное, небесные тела. А для примера, обратите внимание, сейчас активен, например, Юпитер. У славян это Перун. Бог громовержец, грома, молний. Я не знаю, как у вас, меня дожди уже тут залили. У меня тут интернет через день работает. То гроза, то дожди. Наука об этом не знает. Кто на кого там влияет, почему дождливое лето. А мы, ну, по крайней мере, я, потихоньку постараюсь вам показать, на что это влияло, без каких-то там тайных знаний, просто на бытовом уровне, для того, чтобы вы поняли все, кто там хоть картошкой занимается, хоть наукой. По бытовому покажем, как оно работало, ну, скажем так, без каких-то тайных знаний. Но оно затрагивает все аспекты жизни. Распекты расчета погоды, распекты каждого события, которое происходит, в том числе почему они рассчитали и предсказали нам возрождение культуры в наше время по этим же принципам. И те расчеты, которые, то есть смех в том, ну смех для вас, который там картошку меряет, а для меня это простой расчет, я подчеркиваю, расчет, никаких там гаданий на кофейной гуще, расчет, который показывает и объясняет влияние этих планет, которые мы и так знаем и учитываем, и показываем потихоньку ту информацию, которая сохранена, ну, я же говорю, современной науке неизвестно, но на нее завязаны все процессы и природные, которые относятся и к социуму, и к планете, и к индивидуальному человеку, и к взаимодействию ему со всеми парами. Поэтому, по вашим данным, картошка у всех была одинаковая. Ее не Петя привез в 17 веке, а получается 27 тысяч лет назад завезли. Так что так. Ты еще и здесь ломку устроил мозгов. Понятно. Ладно, идем дальше. Андрей Мельников, вопрос в эфир. А возможно, что из-за падения Лели и Фаты у Мидгард и было дважды смещение оси, не только из-за удара об землю, а следующие между Южной Америкой и Атлантидой. Это одна из лун? Ну, мы же когда-то вели передачу про Фату и Атлантиду, мы тогда находили этот разлом, место удара, Атлантиду на дне морском, можете пересмотреть на Народном славянском радио, по-моему, она так и называется, возврат Атлантида и Фата, возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий, по-моему, так. Это было год назад, вы как раз увидите, скажем так, мою эволюцию, мою работу по этим древним календарям, чем я тут занимаюсь в глуши сельской. Я наблюдаю за небесами, наблюдаю за данными, которыми нашла наука. Именно нашла наука, потому что ну, нет смысла просто показывать то, что есть. Если это не подтверждено, изучено наукой. Почему я вам показываю эти все календари? Потому что они найдены наукой, изучены наукой, подтверждены наукой. Никто их не опровергнул. Ну, а я по своей, как говорится, чем мог, тем помог, показал одинаковые принципы, которые вы и так видели на различных схемах. Оттуда вышло множество символизма. Вообще, это все связано с универсальной солнечной письменностью, универсальными применениями света нашими предками во всех, скажем так, аспектах жизни. Это все связано, это часть единой системы, но она настолько огромная, что людям, ну, с современным образованием и плоскостным мышлением туда можно лучше не ходить, чтобы не портить свою тонкую душевную организацию, потому что может оказаться, что Земля не плоская, а над ней светит не фонарь, а действительно Солнце, и живем мы не под куполом, а за нами огромный бескрайный космос, куда нас не пускают, потому что те, кто пока заражены таким, как говорится, вирусом, лучше пускай разберутся с вирусом и вылечатся на Земле, а потом, глядишь, может и космос откроется. Потому что все элементарно, все возможно, ну просто эти возможности, они духовны. Не в духовном плане. Ну а человек сам найдет для себя, и будущие поколения разовьют это, применят, построят модели и получат еще больше универсальных данных. Я по своим, как говорится, возможностям предлагаю сейчас для нашего рода и народа фактически с десяток Нобелевских премий. Идите, получайте. Хоть в решении древних календарей, хоть в решении нахождения новых планет Солнечной системы. Все известно, где что находится. Я просто не стал здесь эти данные приводить, потому что, ну а зачем? Тут достаточно этих расчетов. Расчетов, показаний. Все открыто, ну практически. Поэтому используйте то, что есть для начала. Дальше будет больше. Дальше будем больше объяснять. Ну, как говорится, постараемся попроще. Такой ответ. Хорошо. Далее, Стефани. Вопрос в эфир. Что, по вашему мнению, падает с неба в виде булыжников? Спасибо. Так вот это тоже интересный вопрос, который, может быть, и наука изучит, потому что вот мы знаем, что примерно в августе на нас начинается какой-то камнепад. Может, это все-таки остатки Фаты? Может, можно это и с этой стороны уже проверить? Потому что ну, 13 тысяч лет – это для нас много, а для небесных объектов – это не так уж и много. А опять же, проверить эти булыжники, посмотреть, потому что у нас есть действительно и поясы астероидов на той же на месте пятой планеты. Например, я практически для себя решил вопрос этой пятой планеты, очень близко подошел к ее нахождению, потому что я считаю ее возможно найти, тут еще немножечко, еще чуток, и найдем эту пятую планету. Она, опять же, из Солнечной системы никуда не делась, она здесь. Мы ее найдем, то есть нас ждет еще огромное множество открытий. То, что на нас падает, опять же, оно падает не просто так. Оно может падать и в принудительном порядке при помощи каких-то сил, скажем так, материальной жизни, а может падать именно для корректировки веса, массы и других каких-то параметров, которые в целом для Солнечной системы. Но в целом система всегда остается в гармонии. И, например, самые дальние планеты, они эту гармонию поддерживают, вот этот планеты порубежного контроля, последняя цепь вот этой пирамидальной структуры, она как раз служит вообще одному, чтобы масса не выходила, не входила в Солнечную систему. То есть все, что в нашей системе Солнечной, Ярилы Солнца, оно наше. Это наша масса, ее перераспределение, мелочи. Ведь наука до сих пор не знает, откуда эта вообще материя берется. И как она формируется, как она распадается, как она трансформируется в более высокие материи. То есть все это нужно изучать, подтверждать. Есть легенды, но пока они не подтверждены, как говорится, не проведены расчеты, не показаны материально, будем говорить, что это просто легенды. Так что впереди нас ждет множество открытий. Понятно. Опять Владимир из Мытищ хочет до тебя докопаться. Видимо, он написал второй вопрос, когда еще ответов от тебя не поступало, в 20 часов 12 минут. И звучит вопрос так. Виктор, часть рисунков, которые вы показываете зрителям, я узнал. Они очень похожи на списки продуктов, которые я должен купить вечером по дороге домой вперемешку со списками фильмов, которые я должен скачать. Может быть, все-таки изучите возможность объяснить рисунки более банальным способом? Ну, я думаю, человек и сам уже все объяснил. Ну, то есть расширил нашу меру восприятия. Оказывается, не только картошка попала в Сибирь 27 тысяч лет назад, но и фильмы еще смотрели. Так что там уровень цивилизации, как говорится, был на уровне. Мы только расширяем. Я вот со своей стороны, как говорится, чем мог, тем помог. Когда другие исследователи найдут еще что-то, я с удовольствием это посмотрю и почитаю. Надеемся, вот как раз Владимир из Мытищ, если я правильно понял, нам тоже добавит. Потому что это то, что я вам показал. Вот остановитесь на секунду, отбросьте все, что там у вас в голове, и задумайтесь. Люди, которые живут тысячи лет назад, я же говорю, которые не умеют читать и писать по словам науки, они не дают им это право. Они наблюдают астрономически десятки объектов на основании десятилетий, столетий наблюдений, строят модели Солнечной системы, модели, при помощи пару, там, 1062 луночки на Ачинском жезле, там, около 600 этих точечек на Малтынской вот этой пластине плюс жезл, то есть, вы на секундочку вообще задумайте, сделайте сами это сейчас. Вы же все знаете, все можете, компьютер есть. Ну постройте. Ну сделайте это сейчас. А это не единичный случай. Мы рассматриваем просто то, что нашла наука. А наука фактически то, что было выкопано, определено как календари. Просто мелочь. Из того, что просто кинули в запасники и не стали исследовать. Вот эти календарные системы исследовала группа Ларичева, который Мезинский браслет, вот этот вот Малтынская пластина, как раз Ачинский жезл. Если бы не его работа, у меня бы не было этого материала. А вот эти календарные шапки там в Берлине, в Германии их исследовали. Ну, все, что смогли найти, циклы Луны и Солнца. То есть... Ну, в общем, да. Вот и все. Здесь надо определиться. Вот этот вот... Древний-древний человек, сидящий или в какой-то яме с крышей из плетеных прутьев, обмазанной глиной, или в пещере, и, где у него вокруг могучей талии чем-нибудь там шкура мамонта обвязана, там подмышкой каменный топор, вот что он в те времена мог делать? По одной версии он внимательно изучал звезды, причем он изучал звезды и земли, которые простые телескопы современные не могут обнаружить, и делал пометки. А с другой стороны, он делал пометки для того, чтобы не забыть что-то купить в супермаркете. В общем-то, и тот, и другой вопрос, и та, и другая версия как-то не складываются с точки зрения современной науки. Тут надо определиться, либо он в супермаркет не ходил и за звездами наблюдал, либо он за звездами не наблюдал, а писал себе вот такие вот пометочки, что сходить, где купить, чего посмотреть. А может быть еще и третье, где он и за звездами наблюдал, а в передышечку, когда надо было отдохнуть, прогуливался до супермаркета, где с одной стороны у него на карте были нарисованы звезды и земли, а с другой стороны, может быть, список покупок. Ну так, шел с авоськой, размахивал. и, посвистывая, думал, что завтра буду открывать. Ну, в общем, интересно получается. Не, Алексей, ну, Владимир Измитович просто ж меня тоже не услышал. Я ведь ему и сказал, что действительно эта календарная система и сегодня применяется для расчета погоды. Потому что учитывается влияние вот этих 20 основных планет, орбит этих Солнечной системы на нашу Землю. И человек действительно с помощью жрецов, волхвов, ну как хотите их называйте, которые давали эти знания, они использовали эти календарные системы и говорили, так, ребята, тут, например, будет множество дождей в этом сезоне. Нам может лучше сменить дислокацию, потому что когда много дождей, там этот район заливает. Давайте там перейдем туда-то или сделаем какие-то мероприятия. То есть в этот год лучше садить там не пшеницу, там, а рожь. Да, действительно решались бытовые вопросы, но на космическом уровне. Например, то же самое, человек приходил там, так, мы хотим там зачать ребенка. Ну, хотим, чтобы он был воин. Вот нам, как говорится, какую-то угрозу чувствуем. Да, когда нам лучше, чтобы, ну, как говорится, вступить в отношения с женой, чтобы был воин. Ну, если вы вступите в такой период, будет больше вероятность появления души воина в вашей семье. Здесь там души жреца, там, души до такой-то. То есть решались эти вопросы? Да, решались. Они решаются и сегодня так же. То есть шло планирование семьи. Да, решались эти. Зачем они, ну почему они повсеместно? Ну, нацепил модель Солнечной системы и гуляешь там, ничего не делал. Нет. Оно действительно затрагивало все аспекты нашей жизни, о которых сегодня люди просто не знают. Насколько важны долгосрочные расчеты погоды? Очень важны, потому что когда-то надо строить дамбы, а когда-то надо, наоборот, запасаться водой, потому что будет засуха в определенных районах. То же самое, эти модели рассчитывались для каких-то событий. А когда назначать там свадьбу? То есть, когда возникал у человека какой-то вопрос, он нужен был посоветоваться с богами, ну, в вашем понимании богами, это не просто какие-то физические существа, но это то же самое влияние вот этих вот земель, планет по-современному, на жизнь человека конкретно. То есть, и человек прекрасно это рассчитывал и понимал, причем дело это очень просто. И там специально применялись эти планеты. Я просто не стал сейчас показывать другие календарные системы, которые были в центре поселений. Потому что в центре поселений стояли как раз такие устройства типа фесского диска. А что такое фесский диск? Фесский диск – это как раз календарь с движением, универсальный как раз наш, с движением Солнца. Но к нему, потом к Солнцу привязывалась Луна. Потом располагались 20 планет этой Солнечной нашей системы, показывались на этих камнях, где они находятся, в каких там чертогах. А люди просто обладали информацией, как это там повлияет, я говорю, на погоду. Потом могли рассчитать, как это повлияет на определенную... Считать умели. Передача информации, письменность была. И она дошла до нас не потому, что там Вася, Петя на словах только это передал, потому что это письменность универсальная. Мы видим символы, то есть решение задач любого уровня. Ну, такой ответ вас устроит. То есть можно было решить задачу садить больше картошки или кукурузы, или наоборот, когда нужно отдыхать, потому что есть такие энергетические дни, которые мы знаем как праздники, в которые работать нельзя, иначе можно получить травму и даже умереть. Так они решали это не по часам, которые у вас сейчас на руке там, или на стене, которые ни о чем не говорят. Какие там циклы, к чему оно привязано, это ход этой стрелки. Да ни к чему. А люди привязывались к циклам движения планет. И они знали, что если эта планета там, в этом чертоге, значит больше будет там, воды в их регионе. Если эта планета в этом чертоге, то там, при зачатии больше вероятность, что притянется там, душа путешественника, моряка, воина или сельхозработника. Так, у нас там 10 сельхозработников, нам кто нужны? Воины или те, кто будет в сельском хозяйстве работать? Это возможно? Ну, возможно. То есть любую, в том-то и дело, эта система универсальная, она решает любую задачу. Любую. Хоть бытовую, хоть с путешествием за 3-9 земель, и с путешествием, с сиганием в эти пространственные телепортации. для перемещения по планетам и даже за пределы Солнечной системы. То есть универсальность. Я просто для того, чтобы вам хоть какой-то процент показать, иначе мы здесь с вами вынуждены были засесть на годы, чтобы просто показать тот объем информации, который, в принципе, он существует. Для нас, для науки не существует, а люди его вообще не используют. Ну, потихоньку будем его внедрять, хотя бы для бытового уровня. Потихоньку будем восстанавливать, потому что, как вы видите, нужно некоторые моменты переосмыслить, потому что каких-то объектов нет. Нужно строить новые модели с учетом наших реалий, с учетом всех этих переходных моментов. То есть, да, это работа, но пока делаем, мы делаем, что можем. Если кто-то подключится и будет делать, ну, хоть по проценту от того, что делаем вот такие люди, как Алексей, например, то, я думаю, мы державу построим, ну, в кратчайший срок. А пока каждый там сам за себя, каждый человек, человеку волк, как говорится. И поэтому, да, мы об этом не знаем и не ведаем. Дело будет идти, конечно, очень туго, с большими проблемами, но я надеюсь, хотя бы без глобальных самоуничтожений. Потому что любое саморазрушение, вы видели, приводит только глобальное. Любое насилие приводит только к насилию. Здесь же во всем здравомыслие, пожалуйста, вот эти расчеты. Будем дальше просвещать по возможности, вне зависимости от того, как, какой ценой это нам дает. Поэтому вот такой ответ. Да, когда мы говорили про древние народы, древних людей, вот Дивинти Славянин написал: «И еще этот Питек строил мегалитические сооружения». И Стефани: «А кто такой Питек, а?» Ну, имеется в виду Австралопитек, тот самый древний житель, который вот с авоськой ходил по магазинам, смотрел на звезды и много чего другое сделал, что наука не может объяснить. Ну ладно, шутки шутками, идем дальше. Стефани, вопрос в эфир. Скажите, вы ведь и ведист, по-моему. Когда наступит золотой век? Доживем, не? Наступит тогда, когда люди, как профессор Преображенский выражался, перестанут пачкать свои парадные, когда начнут попадать в те места, куда надо попадать, когда начнут выполнять этот великий принцип: живите по совести, в гармонии с природой и почитайте своих предков. А почитание своих предков — это как раз использование тех корней, которые имеют просто безконечную глубину, безконечную мудрость, которую человек может применить на любых уровнях, от бытовых до, как говорится, многовекторных, многополярных и многообразных, с выходом за границы нашей Солнечной системы. Вот тогда и наступит золотой век, но его нужно сделать. Проблема в том, что нужно сделать всем на своем месте, чтобы люди научились понимать и различать, научились использовать древние наработки, становились на своем примере гармоничнее, показывали это другим, потому что многие могут только, например, копировать. Не все могут что-то там новое открыть, а вот скопировать люди могут, скопировать поведение, дети копируют поведение. То есть тогда и наступит золотой век, когда вы эту все низковибрационные процессы наиграетесь, скажете: да нам хватит, откажетесь от всех разрешенных и неразрешенных наркотиков, не будете пить, курить, ну, элементарные вещи. Начнете включать здравомыслие, когда понимать русский язык, когда будет написано бесплатно, вы будете думать: зачем мне бесам платить? Может, мне заплатить тому, кто сделает для меня работу, потому что бесы бесконечно будут тянуть с вас усилия, энергию жизненную, денежную, любую. Вы не будете, если вам скажут там бесы смертные, думаете: а зачем вам бесы, чтобы они, вам эти смертные бесы? Давайте без смерти жить, вернем бессмертие. Ну, в таком плане. Давайте сделаем. А наша основа в чем? Основа — это природа. Ну, значит, можно ездить там на природу, ее выжигать, гадить туда? Нет. Деревья вы хоть в своей жизни хоть одно посадили? Нет. Ну, так вы раковая клетка, которая питается чужим воздухом, питается чистой водой, которой сейчас уже нет, уже все. Нет деревьев, нет чистой воды. Вы хозяин? Хозяин чего? Скворечника на 10-м этаже? С ипотекой на всю жизнь? Вот это вы хозяин чего? Чего вы хозяин? Если вы хозяин земли, ну, может, вспомните про ваши 6 соток, но вы там не живете, ну, поедьте деревья посадите, если они там растут. Возможно, что-то сделать, каждый хоть что-то может сделать в процессе здравомыслия. Ну, хоть дерево посадить, ну, пускай даже перед домом любым. Можете? Можете. Ну, так делай. Делайте, находите для этого возможность. Потому что, находясь в системе саморазрушения в этих городах, конечно, из нее очень трудно выйти. Наше счастье в наших руках. Мы в потенциале божественные существа. И наш потенциал сейчас как минимум в два раза увеличился. А я говорю, что не в 2 раза, а в 10. То есть духовных людей время, душевных. То есть все в наших руках. Здравомыслящих. Стефани, не дай Боже, чтобы золотой век наступил. Не дай Боже. Потому что когда наступают, очень больно может быть. А наступают на тех, кто находится внизу. А вот чтобы мы вошли в золотой век, вот это другой разговор. Так вот, чтобы войти в золотой век, нужно что-то делать, нужно двигаться. А чтобы он наступил, можно просто так, как слизень, лежать на дорожке, и он на вас обязательно наступит. Поэтому давайте мы определимся, кто мы и что мы должны делать. Если просто лежать, он наступит, но наступит на нас. А наступив, придавит, потому что золото очень тяжелый металл. А вот если мы хотим туда попасть, войти, мы должны его сотворить и в нем принимать участие, в этом самом сотворении. Идем дальше. Русь ведическая. Реплика в эфир. Как мне применить эти знания в жизни? Как сам автор применит эти знания в жизни? Гагарином точно не быть, чтобы пригодилось. Может, он тратит свое время впустую? Ты как свое время впустую тратишь, нет? Да, бывает и такое. Особенно мне это начинает казаться, когда просмотры тысячи моих роликов, а там нет ни комментариев, ни лайков, ни дизлайков. Мне начинает иногда казаться, что я там время иногда впустую провожу. Как говорится, стучусь в закрытую дверь. Но это не так. Всему свое время, все прорастет, найдет сходы. Но человек, наверное, прослушал самое начало. Я сказал, что первый раз я познакомился со славянским календарем. Меня познакомила с ним мама. Это был 91-й год. Это когда разрушали Союз, с одной стороны. А с другой стороны, все вот эти данные, которые хранились в родах, которые циркулируют среди славян, они начинали выходить. Я занимался шахматами. Ну, плюс, как говорится, ребенок был необычный. Я надеюсь, до сегодня таким и остался. И она мне показала эти вот расчеты. Это расчеты как раз были связаны по дате рождения, на которых завязано, показано все ваши звездные характеристики, жизненное предназначение, вот этот график жизненной активности, расчет духовных, эмоциональных, как говорится, характеристик имеющихся и нужных. То есть это мне было 11 лет. Я тогда ради интереса, у меня там уже был, как говорится, практически первый разряд по шахматам. Я любил это дело, интересно, необычно. Всего-то 2 канала телевизора, нет интернета. А тут смотри, какие расчеты, какие-то тысячи лет, которые, как говорится, сказками, что бабушка рассказывала, стыкуются, а в современном мире подтверждение ноль. И я тогда еще наделал расчетов вот этих всех на жизнь каждого члена семьи нашего. И фактически, я думаю, что это был один из кирпичиков, вместе с генетикой, вместе с воспитанием, на сказках древних, которые мне рассказывала бабушка, которые, я думаю, помогли мне структурировать, скажем так, систему мышления, плюс установить жизненный стержень, плюс занятия шахматами, опять же, одним из жреческих наших систем, плюс активные игры, плюс вот эти данные, которые, ну, тогда были необычны, они сейчас вам неизвестны, тогда это было вообще там шок. Нет ни интернета, нет ни телевизора, ничего. То есть я их смог применить еще в 91-м году. До сегодняшнего дня я их применяю везде, все мои исследования, наработки, они как раз основаны на этом же календаре. Вот я нашел катастрофу Фаты, Атлантиды и вот эти луны на календарях. Ну как я их применил? Я пошел, проверил, потому что у меня теперь есть возможность. Есть интернет, есть данные. Я вспоминаю 96-й год, когда мне нужно было пойти центральную Харьковскую библиотеку, чтобы меня пустили, чтобы я хоть что-то написал про пейджинговую связь на тот момент. Потому что данных нельзя было нигде взять, их не было, не было ни интернета, ничего не было. А сейчас чуть другое время, пришло, значит, время, пришла реализация этих данных на практике в большем масштабе. Ну, как вам кажется? Для меня кажется более-менее нормально решение проблемы древних календарей. Ну, я считаю, это более-менее чем смог, как говорится. Без научных институтов, без какой-то поддержки, каких-то расчетов, не знаю, машин вычислительных. Просто на славянских легендах, на открытых данных решить те проблемы, которые институты и люди на протяжении 100 лет не могли решить. Почему 100 лет? Потому что все эти календари найдены там 1908 год, как и тот же календарь, который критский, который эфесский диск, удалось расшифровать на основании этих же данных. И я повторяю, система универсальна, решает любой вопрос, любой. И мной она применялась много раз, это не значит, что там, это делает жизнь более осознанной. Более осознанной, понимаешь, чем тебе заниматься. Хотя уровень развития людей, конечно, у всех разный. Уровень информации, возможностей, да и жизненное предназначение. У тех, кого жизненное предназначение сажать картошку, лучше исполнить свой долг, как-то правильно говорится, не совсем уже отлично, но самолично. Поэтому у меня своя задача, я ее решаю на том уровне, как могу. Как говорится, помогу, как могу, кому могу. И для того, чтобы жизнь была лучше. Я думаю, что здесь все очень просто. Если мы отвергаем свое прошлое, то мы не можем взять ту мудрость, которая в этом прошлом заложена. А сейчас нам доказывают, что у нас никакого прошлого не было. Так вот, если на сегодняшний момент доказательств, что прошлое великое у нас было, будет становиться все больше и больше, то в этом случае тогда мы сможем обращать на наше прошлое также больше внимания. И если мы будем обращать больше внимания на наше прошлое, то в этом случае мы будем жить по тем заповедям, по тем канонам, которые для нас естественны. Вот в этом польза. А если мы своего прошлого не знаем, и мы думаем, что его не существовало, как нам это рассказывают некоторые товарищи, как говорит Михаил Ять, совсем нам не товарищи, то в этом случае тогда мы будем брать на вооружение то, что нам подсовывают. А подсовывают нам то, что продается в супермаркетах. Вот такую же дрянь из супермаркета нам подсовывают для пищи мозгов. Не только тело травят, но еще и мозги. Ну вот и уничтожаем себя, а потом думаем, чего мы так плохо живем. Так что, не зная своего прошлого, не построишь будущее, потому что не разберешься в современном. А для того, чтобы разобраться в прошлом, необходимо его понять. Вот такие вот как раз изыскания позволяют задуматься, а какое оно было, это прошлое. Что там сидели вот эти питеки, которые ничего не могли понять и просто тыкали какие-то там золотые пластиночки, непонятно откуда взявшиеся что-то, или в какие-то там диски, или что-то еще, нечего делать. И вдруг тут получилось что-то интересное. Или все-таки это были какие-то мудрецы, ученые. Идем дальше. Виктор Куприянов, вопрос эфир. А где же 14 новых планет Солнечной системы? Все названные автором планеты известны и в астрономии, и в астрологии. Это был вопрос в 20 часов 24 минуты, может быть, так, к тому времени еще он не расслышал про другие, поэтому я как-то не знаю, стоит ли отвечать на этот вопрос. Дело в том, что есть запись, ее можно остановить, пересчитать и убедиться, что их действительно добавится 14 штук, и это действительно даже не карликовые планеты типа Плутона и Хирона. Это огромные по массам системы. Ну, там некоторые планеты, они как миниатюрная Солнечная система. Вот типа Нептуна уже там, где один базовая система и 14 спутников. То есть это масса найденных объектов, она в 740 раз больше известна на сегодняшний день науки. И 14 только подтвержденных орбит, из которых 10 подтверждены 4 раза. Ну, для понимания просто. Остановите, посмотрите, проверьте расчеты, и вы увидите одни и те же принципы. Так что такой ответ. Хорошо, идем дальше. Просто, Сережа, вопрос эфир. Встречал ли автор календари, противоречащие друг другу? Спасибо. Все, что нашел, пока связывает и показывает, подтверждает ту информацию, что у нас есть на сегодняшний день, то есть многотысячелетние наблюдения, использование и распространение по всей Земле. Потому что я не останавливаюсь на календаре майя, потому что у меня просто нет его полных данных. А базовые основы календаря майя выходят из мезенского календаря, из малтынской пластины, из ачинского жезла. Ну, по крайней мере, то, что я видел, потому что дальше там еще больше. И они, когда я доберусь до этих данных, потому что я все-таки не наука, я такой простой человек, как и вы. Поэтому я, когда их найду, тогда я вам покажу. Чем богат, тем и рад. Пока это 5 календарных систем. Критская здесь не представлена, потому что там только центр удалось мне найти, зато расшифровать. Наука не могла расшифровать фесский диск. Но опять же, я когда первый раз увидел там по телевизору фесский диск 90-е годы, ко мне на образном уровне пришел образ Северного полюса. И вот у меня фесский диск, Северный полюс, фесский диск, Северный полюс. Прошло каких-то 20 там, под 30 лет, и, пожалуйста, собрана календарная система, которая показывает, что вот этот вот же цикл, который показан на Малтынской пластине, вот эта спираль жизни, ее могли сделать только люди, которые живут на именно Северном полюсе. Вот же что там показано. Вот откуда эта взаимосвязь. Потому что когда у вас есть наклон планеты уже другой, вы переселили в Сибирь, вам уже нужен уже вот этот вот стержень, жезл, который будет под определенным углом. Потому что такой ход Солнца над Северным полюсом возможен, когда наклон оси совершенно другой. Или его фактически нет. То есть это дает нам возможность заглянуть еще глубже, еще дальше. А универсальный календарь, с которого Алексей начал, там фантастические подтверждения 1,5-2 миллиарда лет, потому что там циклы 9,20, это циклы Лели 1,5-2 миллиарда лет назад, и циклы нашей Луны месяца 1,5-2 миллиарда лет назад. А они до сих пор используются. И до сих пор универсально соответствуют. Потому что это универсальные циклы. Но это пока мое мнение. Будем дальше работать. Глядись, что-нибудь еще накопаем. Стефани написала: «Виктор, заморочили мой мозг». Это полезно, Стефани, это очень полезно. Иногда для того, чтобы выйти из какой-то трудной ситуации, нужно эту ситуацию поставить в тупик. И желательно с теми мыслями, которые в этом мозгу крутились. Вот когда мозг с мыслями из этой ситуации запирается, вот тогда срабатывает такое просветление, и вдруг находится выход из того, где вы находитесь. Это здорово. Я вам завидую, что наконец-то ваш мозг заморочен. Идем дальше. Анжела Шемшур. 20 часов 29 минут по Москве. Вопрос в эфир был задан. Так озвучьте эти 14 планет. Анжела, все было озвучено. Слушаем, если пропустили в записи. Останавливаем, записываем, делаем какие-то пометочки и конспекты. Идем дальше. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. Виктор, а что за планеты скрываются под названием Земля Велеса и Земля Семаргла? Благодарю. Это он загнул. Земля Велеса – это следующая за Плутоном. Она как раз имеет уже как миниатюрная Солнечная система. Я же повторял, у Вия, то есть у Нептуна, вот у Нептуна, там планета и 14 лун. И как раз у Велеса планета и множество лун вместе с Велесом. То есть, ну, планета огромная со своей, как говорится, Солнечной системой в миниатюре, потому что это такой спектр планет, которые в наше вот это строение пирамидальное, они как раз и содержатся. Она 346,78 лет. Опять же, из-за того, что мы ее не видим, я вам не могу сказать, это цикл, который был 13 тысяч лет назад, или которого пересчитали недавно. Мы используем то, что есть. Дальше можно будет уточнить. Еще одна планета, он какую-то, Семаргла, что ли, она тоже сразу за Велесом идет. Как раз они составляют вместе с Одином еще один уровень, 14-й. Вот до 14-й планета это Один. они составляют как раз вот этот пояс, где планеты, у которых есть огромное количество лун, ну, больше 10, скажем так. И они как начинают представлять чуть ли не Солнечную систему в миниатюре. Так что по славянским легендам, мы берем славянские легенды. Наука, в самом начале я показывал, те статьи тоже можете остановить, они их уже там называют, там кто-то планета Тич, вот они как раз нашли ее сразу там за Плутоном, а вторую наоборот очень далеко, где-то там 20 раз дальше от Солнца, чем Нептун. То есть они видят взаимодействие и воздействие каких-то огромных массивных объектов на ту область, что они назвали областью Оорта, современная наука. Но не имея данных славянских, им, конечно, придется попотеть. Потому что без, мало того, что цикл им нужен, им же нужно местонахождение этой планеты на звездной небе. А у нас оно есть. Я его не стал давать. Ну, ребятам же тоже надо чем-то заниматься. Пускай поработают. Если будет наши, есть большое желание нашим получить Нобелевскую премию, так дадим, в чем проблема. Как говорится, пускай люди подключаются, и вам бы всем, кто слышал, советую, пассивность людей останавливает развитие золотого века. Да, если убрать иллюзию, все плохое из супермаркета, у вас не останется в супермаркете ничего. Убрать все плохое из информационной системы, у вас получится отсутствие информации. Убирайте все плохое, проверяйте, потому что все можно проверить, я тут ничего не скрыл свои выводы, распространяйте и сделайте жизнь лучше. Вот мало там Нобелевских премий. Ну, давайте получим пару десятков Нобелевских премий, запишем на славян. В чем проблема-то? Кто? Я это предлагаю с открытой сердцем, душой. Для тех, кто считает себя, как говорится, учеными не за деньги, а за правду. Да, пожалуйста. Я готов взаимодействовать с любым человеком. И если вы таких людей знаете, пожалуйста, все открыто. Все открыто. Я не пишу это на себя, я пишу это на славян. Я повторяю, я-то тут, ну что я сделал? Я взял легенды славян, многократно проверил, построил математические модели, там посмотрел, как наши художники проверяли и испытывали эти системы тысяч лет назад, нашел одинаковые принципы и начал их внедрять по всему миру и получил одинаковый ответ. Вот все, что я сделал. То есть, все в наших руках. Было бы желание. Да, пожалуйста, все раскрыто. Хорошо, в двух словах отвечу Виктору. Дело в том, что, как сказал Виктор Максименков, у нас ученые этих планет еще не увидели, не разглядели, но, во всяком случае, не колется о том, что они их увидели, разглядели. И поэтому названий в открытом доступе современных не существует. А по ведическим преданиям они называются Земля Велеса и Земля Семаргла. Вот как они называются, так и называются. А современных названий до нас, к сожалению, не дошло. Или по причине того, что о них просто не знают, или по причине того, что кто-то о них знает, но усиленно молчит. Идем дальше. Виктор Куприянов вопрос эфир задает. А автор обнаружил в календарях так называемую планету... Внимание, Владимир Измытич, специально для тебя. Планету Нибиру. Yes. Ну, дело в том, что тут как раз очень хитрый вопрос. Вопрос хитрый в чем? Куда делась Дея? Он почему хитрый? Как раз об этом исследовании я и говорил. Потому что по легендам из Шумера, а я вам напомнил, как выглядели у меня шумерийцы, белобрысые да голубоглазые, какие-то нестандартные шумерийцы для науки. И данные примерно те же самые, по крайней мере, известные науки открыты. Так вот, у шумерийцев есть какая-то планета, в которой период обращения 3200 лет. И вот они там 100% там на ней жили славяне, потому что когда на эту планету шумерийцы просились, им говорили, не беру, никого не беру, отойдите от планеты, живите тут. Вы и так ее загадили, разбирайтесь на месте. Поэтому это, конечно, шутка, но на самом деле не совсем. Масса пропасть не может. Если бы пропала такая масса, ну, были бы проблемы. Масса не пропала. Вопрос, где она? Ну, те, кто переводил рунические тексты, перемещена в другое измерение. Но все-таки рунические тексты, они такие глубинные. И глубина их такая, что переводчик все-таки через тысячи лет мог немножечко, может, что-то недопонять. Может, изменена не измерение поменяла планета, а она поменяла именно орбиту движения. И изменение орбиты движения привело к тому, что на этой планете перестала быть возможна жизнь, подобная человеческой. Ну, потому что захватчики имели подобные... Она ведь тогда ушла со своей орбиты из-за того, что ее пытались физически захватить. То есть там шла война космического масштаба. И тогда погибло вот этот Люцифер. У меня все это есть же в статье про, как раз же про, мы рассматривали шумерийские данные, по-моему, даже и на радио рассматривали, год назад был этот эфир. И там как раз, вот эта планета есть. То есть такое ощущение, что у нас немножечко неточный перевод, и может все-таки она не ушла в другое измерение. Она поменяла орбиту, и орбита ее стала 3200 лет. И почему я допускаю, что это возможно? Потому что в Золотой Шапке там есть хитрая область, которая показывает как раз планету. Вот она связана с орбитой Дей, но имеет больше именно уже на тысячелетний какой-то цикл. То есть это надо продолжать изучать. Плюс. У нас какие-то проблемы происходят раз в 3200 лет в нашей системе. Ну, то есть такое ощущение, что эти проблемы откуда-то извне приносятся. Как бы не с этой планеты происходит их перенос на нашу Землю. Плюс Луна Фата, если планетарная катастрофа, война произошла 154 тысячи лет, то Луна Фата появилась 144 тысячи лет примерно назад на нашей орбите. То есть, а где 10 тысяч лет ее мотало, эту Луну Фату? Может, ее переместили-то не напрямую, а вместе с этой планетой она перемещалась. Вот этот цикл 3200, чуть больше. И когда орбиты максимально сблизились, тогда эту Фату и забрали на орбиту Земли. Потому что Фата появилась на орбите Земли через 10 тысяч лет после катастрофы. То есть вопрос открыт. Данных много, но для этого нужно ее найти в календарях, в тех, которых, по крайней мере, известно. Пока вот потенциал несет вот эта Золотая Шапка. По другим Золотым Шапкам у меня просто нет полных данных, иначе бы я их и сюда, как говорится, добавил. Я эти полные данные нашел, то и расшифровал. Поэтому вопрос интересный. Вопрос на будущее. Поживем, увидим. Найдем, покажем. Такой ответ. Ну, дело в том, что первое, измерения могут быть не только вот те, которые написаны в Ведах, что якобы в иное измерение она перешла якобы из нашего вообще видения. Она могла изменить меру в траектории, о которой ты говоришь. Это первое. И поэтому приближение или удаление ее может влиять так же, как и все другие тела влияют на все, что на то, что происходит на нашей Земле. Это тоже надо учитывать, потому что достаточно что-то такому серьезному объекту сместиться где-то, как меняется очень многое во всей нашей Солнечной системе. Но если мы представим, что она перенесена была в другое измерение во всех смыслах этого слова, то в этом случае ее приближение в невидимом состоянии еще больше возмущения может создавать. Это как магнит, который под столом, например, мы протягиваем, а на столе все металлические предметы, где есть воздействие на них, там железки всякие, они начинают вдруг двигаться ни с того ни с сего. Хотя магнита мы не видим, не ощущаем его. Вот может быть такой же вариант. А по поводу тех ребят, которые вот там на Нибиру живут, всякие там анунаки и прочее, но я думаю, что, конечно, возможно и это. Конечно, Владимир, для тебя специальное слово «анунаки» произношу. Из мытища имеется в виду. Вот, конечно, возможно и это. Я это не исключаю. Но вполне также допускаю, что не обязательно там должны быть какие-то вот такие вот товарищи, которые специально сюда на Землю высаживаются, что-то делают. Вполне возможно, что это какая-то вот такая как раз интересная связь получается на уровне вот таких вот полей типа магнита с железками, который пример я приводил. Но если мы представим, что и анунаки еще есть, то даже не обязательно им опять же высаживаться. Они могут этой земелькой, например, управлять как неким космическим кораблем или что-то на этой земле делать. И если мы учитываем, что она в другом измерении, и там что-то такое происходит интересное, всякие волны там, альфа, бета, гамма и прото сюда шпарят по полной программе, может быть, вот эти как раз изменения происходят. В общем, вариантов огромное количество и для шизотериков, и для науки, и для тех, кто любит почитать старинные рукописи и, может быть, еще что-то. Так что изучайте этот мир, он достаточно интересен. А вдруг на самом деле Нобелевская премия не за горами? Идем дальше. Так, Игорь Карпин, вопрос, может быть, я прослушал. Откуда были взяты названия новых планет? Благодарю. Но мы уже объяснили, что это ведические писания. Эти планеты не новые, им много-много тысяч, миллионов, может быть, даже и миллиардов лет. Поэтому писания были взяты из ведических, вернее, названия были взяты из ведических писаний, поскольку современная наука, многие из них не открыла. Были какие-то там вот недавно вбросы, что вот где-то там планета большая есть, но мы не знаем, как она называется, примерно вот таких размеров. Ну, взяли бы веды, почитали, там это все написано, как она называется, и каких она размеров, и какой у нее там скорость вращения какая вокруг Солнца, на каком расстоянии, все написано. Дальше. Андрей Мельников. Вопрос в эфир. А зачем такой сложный карманный календарь? Ну, я позволю себе ответить и на предыдущий вопрос, и на этот. Еще раз повторить. На предыдущий вопрос давно ответили, как в советском фильме. Откуда? Оттуда. Откуда и все остальное, чего для современной науки и человека не существует. Просто безконечная область знаний во всех направлениях для здравомыслящих людей. Отвечая на этот вопрос, повторю, это универсальная система, позволяющая решать любые задачи. Любые. Сколько там будет сроков президентства Васи? Столько. Когда Петя, если Петя родился тогда, когда он умрет, какая у него будет жизнь? Тогда-то. Столько. Если этот год такой, когда будет год дождливый, когда будет засуха в этом регионе? Тогда-то. Продолжительность такая-то. Это все расчеты. Ответы универсальные на любые вопросы. Поэтому это универсальная система, и поэтому 4 календаря содержат данные 20 планет основных. Ну, а 20 орбит, 20 основных планет и лун, которые напрямую влияют на все процессы на Земле. И пока современная наука не подымет что-нибудь, что у нее поднимается, и не начнет учитывать эти данные для расчета погоды, они долгосрочные прогнозы никогда не сделают. Хотя бы погоду. Вот такой краткий ответ. Хорошо. Алексей Романов, вопрос эфир. При наличии новых планет, как быть с астрологией, в том числе славянской, которая не говорит о связи людей с этими землями? У нас с вами разная астрология. Наша говорит, ваша нет. У нас называлась не астрология, а звездочтение. Там есть эти все земли, они все указаны. И их влияние, и взаимодействие. Идем дальше. Артем. Есть гипотеза, что Луна Фата упала 300 лет назад, а не 10 тысяч лет назад. Что вы на это скажете? Я скажу, что тем, кто эти гипотезы выдвигал, я лично рекомендовал применять название «небесные объекты». Тогда было бы все культурно и логично. Слава Богу, луны закончились, катастрофу уже насчитали больше 3. Причем каждые 100 лет одна катастрофа, сейчас уже рассчитывают многие. Я имею в виду там 16, 17, 18, 19 век. То есть там какая-то череда катастроф найдена. Я могу только подтвердить, я дошел до 17 века и утонул в том 17 веке, потому что там как раз закончилась сказочная жизнь. Там действительно был глобальный потоп. Может, когда-то найдется время, мы поговорим и на радио, потому что фактов огромное множество. Там пропали и динозавры, и единороги, и морские жители, и гиганты. И, короче, все поменялось. И Тартария канула в лету. И там удалось найти долину пирамид, где это все жахнуло. Ну, это отдельный вопрос. У славян все четко, ясно и понятно. Определены сроки, определены участники. Мною они подтверждены. у всех остальных нет ни одной календарной системы, которая эти гипотезы подтверждает. Если то гипотезы, у меня уже не гипотезы, а конкретные данные, в которые календарные системы встают в один ряд и помогают нам их подтвердить. Не только легенды, не только физические данные, найденные с помощью современных программ. Ну а науке остается только подтвердить или опровергнуть. Ну я, кто помнит наши видео про как раз про Фату, про Лелю, про эти катастрофы на радио, тот видел, что я предлагал людям и данные науки, как раз по, в основном по именно климату, где они показывают, что происходит в те же времена, что описано в легендах, резкие изменения погоды, легенды подтверждают, найдены мной же места падения, и Фаты, и Лели, и расколы земной коры в тысячи, там, Леля 2000 километров, Фата там еще больше, с разломом хребта этого в Атлантическом океане, затонувшей Атлантидой. То есть это все есть, у меня есть все, все открыто, я, как говорится, такие данные не скрываю, пожалуйста, проверяйте, вон, на радио зайдите и посмотрите эти эфиры про Фату, Лелю и Дарью, как они состыкуются даже с современными данными науки. А остальные, у каждого свои исследования, гипотезы, я уже все эти данные из разряда гипотез давно вывел в факты. То есть это факты, которые подтверждают, соответствуют легендам. Я пока не нашел ни одного такого уж принципиального расхождения фактов и легенд, они все подтверждаются, на самом деле это так. Если будут другие данные, я с удовольствием бы их прочитал, но пока все гипотезы, что изучал, дальше гипотез не идут. Я просил мне показать всех этих, хоть один календарь 17, 18, 19, до любого века, в котором присутствует хоть одна дополнительная луна, ну хоть одна. Никто их не показал, а я показал, что их нету. Нету. Можете применять слово «небесные объекты», но отстаньте от славянских лун, потому что факты говорят о другом. Если вы хотите их применять, ну вы просто искажаете факты, но это ваше дело. Ваше дело, потому что каждый отвечает сам за себя. Я за себя отвечаю, вот показываю вам эти факты. Проверьте, если я в чем-то ошибся, покажите. Пока таких людей не было. Но я вас уверяю, когда я ошибаюсь, сразу прибегают люди, которые говорят, ты ошибся, здесь не так, там в том источнике не так, так не было. Ну, пока благодаря тренировке на, скажем так, людях с подтвержденным высшими образованиями в науке, я с ними долго-долго, пару лет плотно общался, чтобы вычистить свои исследования до таких степеней, чтобы там не осталось каких-то предположений моих, ну минимум, а только факты, причем найденные наукой. В скобках бью врага его же оружием. Конечно, они мне не враги, это так образное выражение. Просто почему я беру данные, найденные и подтвержденные наукой, а не даю вам свое? А почему? А нет, мне нужны подтвержденные факты. Если кто-то их опровергнет, тогда будем говорить. Пока таких людей не было. Поэтому я беру подтвержденное изученное наукой, рассматриваю со стороны славянских легенд, нахожу подтверждение. Если не найду, скажу. Пока все нашел. Так вот. Ну, кстати, в личных разговорах и, кстати, и в эфирах тоже с людьми, которые говорили про Фату и Лелю, которые упали вот не так давно, у меня был примерно такой же разговор, как у тебя. Я предложил все-таки упоминать не эти названия, а упоминать некое небесное тело. И это тогда сразу сгладило все вопросы, и стало понятно, да, что-то упало, что конкретно мы не знаем, но почему Лели и Фата стали изначально упоминать? Ну, потому что эти названия крутятся у всех на слуху. Может быть, это было такое решение, которое само по себе родилось. Ну, вот известно такое название, ну, почему бы не назвать? Может быть, был какой-то там и более глубокий расчет, может быть, там какой-то ход пиар был. Я не знаю этого, но то, что и вот ты, и я предлагали людям все-таки использовать так вот более осторожно название небесных тел, потому что я спрашивал, а где указание, что это именно Фата или Леля упала? Ну, таких указаний нет. Есть просто указание на то, что вот следы найдены. Ну, следы могут быть найдены не только от Лели и Фаты, ведь когда что-то падало, на нем же не было написано «я Фата» или «я Леля», «я там падаю». У нас есть, конечно, ученые, которые читают на каких-то там камушках там, или на чем-то еще название. Но вот таких названий у падающих тел никто не сфотографировал в те времена и нам не представил таких данных. Поэтому лучше говорить в таких случаях некое небесное тело размером вот такого-такого, с такой-то скоростью. Вот это вот еще будет подходить, и все будет хорошо и замечательно. А по поводу потопов, есть же такое высказывание «допотопные». И где-то встречаются такие надписи, что на бал пришли вот эти вот там люди еще в допотопных платьях. Но это же не имеется в виду библейский потоп. Представляете, там со времен так называемого вон того самого дедушки, который в ковчеге плавал, да, что вот с тех времен платья сохранились, и они вот в этих платьях пришли. Нет, это были потопы не так давние, но потопы, надо учитывать, были совершенно разные. Где-то потопы были сильные, где-то потопы были не очень сильные, где-то потопы были локальные, где-то это было смытие чего-то и грязевые потоки, которыми дома завалены в некоторых старых городах. Поэтому потоп потопу рознь, его сила, его продолжительность – причины тоже разные, и поэтому здесь надо это все внимательно разбирать. И я предлагаю помягче относиться к каким-либо названиям, тем более, если эти названия нигде не зафиксированы. Вот это вот я с тобой абсолютно согласен и придерживаюсь такого мнения, и сам стараюсь также вот к этому всему относиться. Если я не знаю названия, я просто говорю, что-то произошло, некое небесное тело, какой-то взрыв, какие-то там товарищи, ну и так далее, и тому подобное. То есть вариант научный, предположим, допустим. Ну и в заключение вопрос от Солнца. Виктор, правда ли, что все события, происходящие на Земле, записаны в звездах и наоборот? Благодарю, у нас прям сегодня такой урок «Звезды и Земли». Прям вот все, мы прям по ним. Да, давай, рассказывай. Ну, получается, что так. Ну, и так, и не так. И так, и не так одновременно. Ну, это мой взгляд. Дело в том, что наша система позволяет применить расчеты. Я подчеркиваю, расчеты. И эти расчеты показывают цепь событий, ее наиболее вероятная реализация. Но это в нашем, скажем там, в нашем измерении, в нашем мире, в нашей реальности произойдет вот так. Но вокруг нас не пустота, а другие миры, другие реальности, другие цепи событий. Они тоже записаны. Мир многообразен и многополярен, и многофункционален, много-много-много. То есть всего очень много. Для современного человека это вообще, как говорится, нереально к восприятию. Но основные события записаны, основные методы развития событий записаны. Их можно высчитать, можно ли их изменить. Чисто теоретически, да, чисто практически это очень трудно применимо в жизни. Я такого не встречал. Люди, которые как раз, вот как я, получил эти расчеты на своем жизненном пути, я просто с каждым годом убеждаюсь в том, что точная дата рождения, она показывает твой жизненный путь, а как раз жизнь твоя приводит к тому, что ты лучше понимаешь и подтверждаешь совершенно, ну, неосознанно то, что ты видел там. Вот для меня это было больше там 27 лет назад. И то, что было 27 лет назад, оно подтверждается просто каждым годом прошлой жизни, как мой жизненный цикл по разным позициям. То же самое происходит и в судьбе государств, определенных событий. И я вам хочу сказать, никаким котам пока клизмы ставить никто не будет. Мы должны пережить этот этап без многочисленных самоуничтожений. И благодаря нашему скромному вкладу, который, я надеюсь, каждый здравомыслящий человек вложит на своем уровне, на своих возможностях, мы сможем сделать то, что было рассчитано и предсказано задолго до этих катастрофических изменений, основная катастрофа которого связана с потерей культуры, культ победы света, культ ура. Ра – это как раз наш свет, универсальная характеристика светового. Культура потеряна, вот ее пришло время ее возрождать, потому что отсутствие возрождения приведет только к полному самоуничтожению, причем очень быстрому. И поэтому, если вы хотите, чтобы становилось лучше, так делайте лучше на каждом уровне развития, от питания до космического уровня. И тогда изменения в образовании, в человеке, в системе мышления, удаление иллюзий, которыми вы сейчас окружены со всех сторон. Почему со мной лучше простым людям не разговаривать? Потому что я сразу разрушаю их иллюзии. Причем на каком бы уровне образования они ни были, хоть это академик, хоть профессор, хоть тот, кто картошку сажает, со мной очень трудно им общаться, потому что я сразу разношу их иллюзорную картину мира в прах и пыль. И они понимают, что мир совсем другой, он намного более многообразен, в нем намного больше возможностей, можно быть более осознанным, гармоничным, духовным, но чем больше людей таких будет, тем лучше. Поэтому делайте хотя бы то, что возможно. Вот возможно поддержать информационно ту информацию, которую вы считаете правильной. Ну так делайте это. Обратите внимание на то, что вас окружает. И сделайте вашу жизнь не когда-то там лучше, вот через столько лет там наши дети будут жить там при чем-то там. Нет, если вы не сделаете здесь и сейчас, на каждом этапе своей жизни, хотя бы то, что вы можете. Потому что многие, послушав эту передачу, они даже не в состоянии поставить свой, как говорится, выразить свою эмоцию хотя бы на первом этапе. Даже лайки, дизлайки не поставят. Поэтому какая там поддержка? Уже более глубокую поддержку, это вообще чудеса произойдут. Если кто-то поделится этим видео среди своих друзей, это будет просто чудо. А кто-то, например, я для того, чтобы мне иметь возможность перед вами выступить, я там 4 года слушал как минимум еще Алексея. Алексея слушал, чтобы прийти к нашим и сказать: ребята, да давайте еще лучше сделаем. И Алексей мне тоже сильно помог в этом плане, вынести эту информацию для людей. Так и вы помогите на своем уровне для своего человека, для своей информации, это сделайте хоть что-нибудь. И мир станет лучше на всех его этапах развития. Поэтому я буду продолжать делать то, что могу. Поэтому в свое время, свои 12 лет назад, я уволился с этой работы, потому что я не видел смысла накапливать какие-то там ресурсы, быть там большим начальником, когда весь мир рухнет и разрушится. Я для себя не видел смысла. Вы можете решать свои задачи на любом уровне, хоть даже живя в городе, сделать мир лучше, хотя бы информацию распространяя, то, что является информацией, несет зерно истины, правды, которая должна быть проверена, распространена. А человек находится в таком иллюзорном мире, под таким воздействием негатива, что он не в состоянии сделать даже это. А кто-то может годами работать просто на то, чтобы жизнь сохранилась и было развитие этой жизни. Потому что нет смысла быть миллионером, когда все вокруг умрут. Нет смысла там иметь новый крутой iPhone, когда вокруг не останется ни одного дерева, и люди просто задохнутся. Нет в этом смысла. Нет смысла в крутом iPhone, в новой иномарке. И еще в чем-то. В этом нет смысла никакого. Это все игра. Игра для определенного уровня. Ну, кто наигрался, тот выходит на другой уровень. Но есть те, кто деградирует, но есть те, кто и развивается. Обращайте на них внимание. Поддерживайте всеми возможными способами на всех этапах вашей жизни. Потому что у вас есть и работа, и у вас есть и простая возможность дерево посадить. Да и лайк поставить. Среди друзей поделиться. Да сделайте хоть что-нибудь. Сделайте хоть что-нибудь. Принимайте опыт других людей, которые делают то, что могут. Есть Славянское радио. Прекрасная платформа для объединения и распространения. Ну, поддержите, чем возможно. Я не хотел это говорить, но вот я для себя решил. И даже несмотря на то, что я-то и подписчик, и выступающий, все равно перед каждым выступлением хоть раз в месяц на радио поддержать. Не информационно, а финансово. Да хотя бы 100 рублей каждый бы нашел перечислить радио. У нас бы уже радио вышло на новый уровень. И новый уровень бы развития было. И развитие распространения информации. Потому что таких, как мы, много по земле. А телевидение и интернет будут поддерживать тот, извините меня, кто там чупа-чупс неправильно пососал. Вам это надо? Нет, ну так сделайте хоть что-нибудь. Вы понимаете, что все, что я здесь назвал, ничего нереально. Это можно сделать в любом состоянии. Делайте, что можете на основе здравого мысли. Благодарю. Пылкая речь. Пылкая. На самом деле, тут считал, вот 26 тысяч подписчиков в Ютубе, около того же подписчиков в разных у нас соцсетях. Ну, пускай там где-то пересекается что-то, ну, значит, поменьше. Еще слушателей примерно так на разных ресурсах примерно 500 000 человек, исходя из того, как нас цитируют. Ну, представляешь себе, даже если не 500 000 человек, даже если 100 тысяч человек по 100 рублей сбросится. Представляешь, да? То есть, что можно будет сделать? Можно будет на самом деле создать реально действующий постоянный ресурс, где люди, профессионалы, будут получать правильное вознаграждение по совести за сделанную работу. Ролики станут более качественные, запись станет более качественной. Можно будет сделать свою студию, можно будет проводить свои эксперименты на земле, можно делать какие-то обзоры более правильные, приглашать людей, записывать аудио в наших студиях для тех музыкантов, которые в нашем стиле что-то пытаются записать, а возможности нет денег. Совершенно безвозмездно записывать. На народные средства, народные деньги, ведь радио народное. Представляешь, сколько бы это можно было сделать? Всего лишь 100 рублей в месяц, каждый бы сбросился. А если бы, например, 500 000 человек по 100 рублей? Ну, сейчас так это, как в анекдоте про миллионеров и воробьев, да, мы сейчас там замечтались. Ну, ладно. В общем, на мой взгляд, радио народное – это на сегодняшний момент уникальный проект, который еще и тестирует готовность людей к переходу в новое что-то такое, что вот хорошо забытое старое. Ведь только осознанный человек понимает, что платить надо не когда тебя вынуждают, а поощрять тогда, когда в этом есть необходимость и когда это ведет к державности, которая державность позволит тебе, твоим близким, твоим детям, внукам жить достойно, в достатке, а не так, как живут животные, существуют в стойле, которых пинками гоняют туда-сюда, стригут, режут, ну и делают с ними еще что-то другое. Вот это как раз тестер на вашу готовность. Вы на словах готовы строить державу? Вы на словах кричите, что вам плохо? Или вы осознанно строите державу, осознанно меняете себя? Но в этом случае тогда есть независимые ресурсы, которые необходимо поддерживать. Те самые ресурсы, которые занимаются созданием, распространением, объединением тех, кто создает той самой информации, которая помогает каждому вразумиться, включить правильно свой мозг, избавиться от этих гадостей, которые нам навязала цивилизация современная, и стать хозяином на своей земле. Только хозяева смогут изменить, все остальные так и будут блеять стоять. Неважно, стригут их, режут или пинками куда-то гонят. Вот я в очередной раз говорю, Народное славянское радио – это независимый, ни от кого, кроме народа, проект, который настроен только на одно – строительство державы по державным нашим конам и поконам. Это то, что позволяет давать возможность говорить разным людям о нашем прошлом, настоящем и будущем, искать выход, искать варианты взаимодействия жизни на земле в ладу с природой, по совести. И поэтому, если вы создаете свои блоги, создаете свои чаты, создаете свои видео, аудио, если вы можете перерабатывать, обрабатывать какие-то ролики, приходите. И это не будет означать, что вы попадаете в кабалу Народного славянского радио. Нет, Народное славянское радио только поможет вам распространить ролики, поможет объединиться. И не более того, все остальное вы будете делать сами, как и делали, но только о вас узнают больше, и нас вместе тоже будет больше тех, кто творят, кто создают. Задумайтесь, отбросьте гордыню в сторону и давайте заниматься вместе созиданием и строительством державы. Ну уж давай на сегодняшний момент мы уже как-то скажем до свидания людям, а то как-то мы с тобой разошлись на ночь глядя. Да, мы разошлись до орбиты 24-й планеты. Я думаю, на сегодняшний день, по-моему, хватит. Проявляйте во всем здравомыслие, поддерживайте то, что вы считаете правильным, и нужным во всех его возможных ипостасиях, и тогда и вам же это же вернется. Потому что если вы будете работать на благо для себя, своего рода, народа, природы, в итоге же через какое-то время это многократно усилится и вернется вам. А если будете жить в чернухе, работать ради чернухи, вы получите чернуху в многократно усиленном варианте. Почему сейчас все процессы происходят очень быстро? Да, поменялось время, да, ускорились процессы. И если раньше человек сделал что-то неправильное, пройдут десятки лет, пока это произойдет. Сейчас, если человек сделал что-то неправильное, все произойдет, может, уже сегодня. Вернуться в усиленном многократном режиме. Все, что вы делаете, оно возвращается к вам многократно усиленно. Будете ориентироваться на чернуху. Вам чернуха во всех ипостасиях будет и возвращаться. Будете руководствоваться иллюзиями. Вы в иллюзиях и будете жить. Все будет дальше хуже и хуже и хуже. Но расчеты показывают, что все будет хорошо. Только немножко нужно приложить усилий каждого, кто считается здравомыслящим человеком. И ориентироваться на тех, кто действительно руководствуется здравомыслием и позволяет остальным вырасти до этого уровня и даже перерасти и пойти вперед. Я только за, чтобы появлялись новые исследователи, проекты, которые нам бы позволяли двигаться все дальше вперед на всех уровнях информационных, материальных, любых других, в виде питания, развития и объединения на основе здравомыслия. Не потому, что там мое учение лучше, это учение лучше, а если это здравомыслие, это приносит правильные результаты всем, на чего нужно применять для своих условий. Поэтому всем добра, всем здравомыслия. Так что благодарю, до новых встреч. Благодарю тебе, Виктор, за увлекательный доклад и интересную беседу. Также я благодарю всем и благодарю всех наших радиослушателей и зрителей, которые принимали участие в создании этой беседы, в создании этого эфира при помощи своих вопросов и реплик, которые местами были очень и очень интересные, очень и очень поучительно, познавательно вызывающие разум, вызывающий правильные мысли. Мне же остается напомнить, что сегодня у нас 26 июля 2018 года, четверг по одному из современных календарей, а по одному из старинных, на которые Виктор Максименков сегодня опирался, или еще называют его жреческий календарь, 25-й день месяца получения даров природы, 7526 лета. Мы говорили в эфире на тему «Найдены 14 новых планет Солнечной системы». Еще раз напоминаю, что в эфире были в виртуальной студии Виктор Максименков и Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.